эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня мы начинаем живой эфир с нашим замечательным доктором Захаром Белинским Арирадом. Здравия тебе, Захар. Здравия вам, слушатели. И в студии виртуального нашего радио нахожусь я еще, ваш покорный слуга Алексей Орлов. Чуть-чуть забыл представиться. А на календарике у нас 6 июля 2018 года. Пятница. Тему, которую мы сегодня будем рассматривать, Захар решил так предоставить. Биорезонансная терапия – правда или ложь? Вот что это такое за биорезонансная терапия? В чем там скрывается правда или ложь? Я думаю, Рират нам все это расскажет. И мы с вниманием послушаем, а потом, я думаю, помучаем тебя вопросиками. Итак, да, пожалуйста, приступай к раскрытию темы, а дальше вот посмотрим, как оно все пойдет. Уважаемые радиослушатели, рад вас всех приветствовать с нами сегодня в студии. И действительно, хотелось бы сегодня поговорить о биорезонансной медицине. И, конечно, о биорезонансной терапии, как отчасти это биорезонансная медицина. Но в целом, конечно, больше о биорезонансе как о явлении и о том, каким образом это явление может проявляться. Итак, переходя к вступительной части нашего эфира, то есть такому своеобразному монологу, хотел сказать вот что, что целью сегодняшнего эфира для меня является информирование наших слушателей об очень полезном и эффективном методе. Причем, ну, соответственно, методе биорезонансной медицины. И этот метод является частью альтернативной медицины, то есть его нельзя назвать народным, то есть это не метод народный. Цены, на первый взгляд, этот метод зародился по разным источникам. Одни приводят, что это был 1954 году. Немецкий доктор Рейнхальд Фоль случайно заметил о том, что когда он при помощи потенциометра, вот такого приборчика, который показывает напряжение человеческого тела, то есть он прикасался металлическим электродом к биологически активной точке своего пациента, и получал у нас вот там шкале, у него был такой потенциометр, на шкале этого потенциометра определенное числовое значение напряжения электрического тока. Так вот, он обратил внимание, что когда пациент прикоснулся там другой свободной рукой к таблетке, то эти показатели, значение изменилось. И отсюда он предположил, что на показатели человеческого тела могут влиять и сторонние структуры, которые входят в поле какого-то тела. И отсюда он заметил, вернее, предположил далее, что другие вещества, предметы своим полем могут оказывать влияние на поле человека, ну и в дальнейшем эта теория развивалась. По другим данным, этот метод впервые начал применяться в 1905 году в Санкт-Петербурге неким графом Монтене. И вот он еще якобы в 1905 году в Петербурге занимался тем же самым, чем позднее занимался Фоль. На самом деле неизвестно. Но официальное полимопирование, конечно, принадлежит Фолю, но есть информация о том, что в 1905 году это было уже в Петербурге. Вот. Очень интересно, что было сделано такое открытие. Лекарства даже на расстоянии способны менять энергетическое состояние человека и его органов. То есть здесь имеется в виду, что любое лекарство имеет в своем составе прежде всего, вернее не то, что прежде всего, а нами как, ну скажем так, обычными людьми, как потребителями этих лекарств, рассматривается прежде всего их молекулярная составляющая. Но нам так привычно, мы получаем информацию о каком-то лекарстве из средств массовой информации, нам говорят, там такое-то вещество, даже общаясь друг с другом, мы говорим, что вот, например, есть такая-то травка, в этой травке там есть, там, допустим, какие-то полезные вещества, которые вот таким вот образом действуют на организм человека, на здоровье. И здесь мы прежде всего говорим о молекулярной составляющей этого лекарства. То есть непосредственно о физико-химических свойствах атомов, молекул, входящих в состав этого вещества. Но параллельно с молекулярной составляющей полезного вещества есть еще и так называемая информационная, то есть спиновая составляющая. Спин имеется в виду определенная информационная составляющая частиц этой молекулы, то есть скорость вращения атомов, вибрации атомов, вибрации протонов, которые, то есть именно вибрационная составляющая или, по-другому говоря, спиновая составляющая этого вещества. Так вот, было замечено, что спиновая составляющая лекарства, информационная составляющая лекарства, может действовать на человека даже на расстоянии. То есть, когда она находится где-то рядом, то есть в поле этого человека, считается, что энергетическое поле, оболочка, там, посредством определенных тоже опытов, было установлено, что распространяется на расстоянии порядка 40-50 сантиметров. Если вот примерно в этом расстоянии поместить какое-то лекарство, то, опять же, вот с точки зрения сторонников биозоносной медицины, оно оказывает влияние на человека. То есть можно как бы даже его не принимать, просто находиться рядом, и человеку уже будет хорошо. Вот было такое интересное открытие. Оно имеет под собой, конечно, определенные материальные выводы. И вот здесь в самом начале следует, на мой взгляд, обратиться к нашему названию. Оно говорит «Правда или ложь?». Наряду с тем, что я говорю, существует обширное мнение. Почему обширное? Потому что представлено целым рядом и врачей, и прочих ученых, и в средствах массовой информации, и по телевидению снимается специальная программа, целью которой является показать и объяснить зрителям, слушателям этих программ в том, что биорезонансная медицина, в частности биорезонансное тестирование, не имеет под собой никакой практической пользы. То есть это все представляется под видом некого шарлатанства, под видом такой профанации, и ничего не имеющее с реальной оздоровительной методикой не имеет, как и рядом якобы не лежало. Я с этой точки зрения не согласен. В сегодняшнем эфире, насколько мне позволяют мои возможности и способности, я постараюсь вам рассказать и о теоретической составляющей, и о практических аспектах собственного применения этой методики, хотя я применяю ее совсем недавно, можно сказать, и что достаточно показательно, за этот короткий небольшой промежуток я на своей практике смог убедиться в том, что он работает, и именно поэтому предложил Алексею сделать передачу на эту тему, потому что многим нашим слушателям это может быть полезно, и те действия, которые необходимо сделать для получения целебного, оздоровительного результата, они, в принципе, несложны. Поэтому, в принципе, многие их смогут получить. Так вот, продолжая после этого некоторого отступления, то есть я вообще это отступление сказал за тем, что я понимаю, я признаю, что существует мнение, что все то, о чем я сейчас говорю, это неправда, но при этом, при всем, я хотел бы, насколько мне получится, отстоять эту точку зрения, что на самом деле все это. И вот с того момента, как было сделано открытие, что лекарства даже на расстоянии могут способны менять энергетическое состояние человека, отсюда пошло исследование природы биорезонанса. Метод биорезонансной терапии теоретически был обоснован в 80-х годах на базе квантовой физики. Теория этого метода рассматривала живой организм в качестве нового квантового уровня организации материи. Так вот, согласно этой теории, любая патология считалась повреждением своеобразного электромагнитного каркаса человека. Вот. Ну и, соответственно, первоначальную структуру можно было восстановить воздействием определенных волновых колебаний определенной интенсивности. Вот. И таким вот образом при помощи МРТ это энергетический информационный каркас был восстановлен. Так вот, основное явление, которое лежит краеугольным камнем биорезонанса, это является сам по себе резонанс. То есть резонанс, как будет на этом слайде, это явление чрезвычайного увеличения амплитуды колебаний системы при внешнем воздействии, обязательное условие которого совпадение частоты внешнего воздействия с внутренней частотой колебаний в системе. То есть здесь о чем говорится, что каждая система имеет свои внутренние колебания. Любая система. будь это система взаимоотношений людей или система, к примеру, различных каменных блоков, из которых сложен, к примеру, мост, все равно она будет иметь свои уравновешенные внутренние колебания. Потому что все в нашей Вселенной, как мы знаем, как, ну, в принципе, приводить классическую физику не очень хочется, ну и, по крайней мере, представители альтернативной науки, прогрессивной науки, они тоже говорят о том, что все в нашем мире есть волна. Вот. Ну и даже там есть теории, которые рассматривают эти позиции гораздо глубже, и, там теории струн и так далее, но остановятся, допустим, на волне в данном случае, поскольку рассматриваем биорезонанс с точки зрения волновой теории. Вот. И частота внешнего воздействия имеется в виду, что какие-то колебания, колебательные воздействия действуют на систему. В частности, в биорезонансной системой является человек, а внешним воздействием на этого человека является, в данном случае, это прибор биорезонансной терапии. Но помимо этого прибора, как бы это странно не звучало, но мы в своей повседневной жизни все время сталкиваемся с этим эффектом. Даже обычные объятия, которые происходят между двумя людьми, будь это дружеские объятия, или же это объятия между любящими друг друга людьми, то есть любовными парой, это уже является эффектом биорезонанса, потому что каждый человек было установлено, что, ну, допустим, все предметы и явления окружающего человека пространства являются волнами, и между всеми этими явлениями происходит колебательный процесс. Он невидим человеку глазом, но он ощутим телом и имеет влияние на организм человека. То есть даже вот обнимая другого человека, мы передаем ему свой резонанс. И было, например, не то, что было, а хоть и современная медицина не признает эффект биорезонанса, но, к примеру, американскими, японскими, европейскими кардиологами рекомендуется людям с проблемами, допустим, ишемии сердца, с другими кардиопроблемами, с людям с какими-то неврологическими проблемами рекомендуют чаще обниматься. То есть чаще обниматься с другими людьми. И было замечено, что чем чаще такой человек обнимается, тем более стабильное состояние его сердечно-сосудистой системы, тем более стабильная его неврология. Даже в практике классического массажа и в практике оказания, к примеру, в практике классического массажа, когда мы просто трем человеку спину, даже никакого массажного воздействия, в принципе, не оказываем, просто трем человеку так по коже руками, то мы уже выравниваем его биологический тонус. Мы уравновешиваем его нервную систему. Человек успокаивается и расслабляется. Хотя казалось бы, что мы просто трем кожную поверхность своими руками. И здесь происходит какое явление? Мы своими движениями входим в взаимодействие с этим человеком, и он при тактильном контакте получает от нас вибрации нашего тела. А вибрация – это какого порядка? Любое тело, то есть любой человек через свое тело осуществляет во внешнее пространство какие-то энергетические, электрические колебания. Эти колебания считываются, соответственно, другим телом, к которому мы прикасаемся, другим человеком. И если эти колебания, как говорится, идут в унисон, то происходит определенный диссонанс и некая положительная реакция. Ну, в данном случае, если рассматривать взаимодействие людей. Другой случай, также в скоропомощной медицине рекомендуется, если у человека поднялось давление, можно просто взять его за мизинец и подержать. За мизинец левой руки подержать, и при этом давление начнет снижаться. Ну, там подержать 5-10 минут. Но тоже как бы такая ситуация, что толку с точки того, что ну, подержали мы человека за палец, да. Ну, с точки зрения, допустим, официальной медицины. Ну, взяли мы человека за палец и подержали минут 10-15, и у него начало снижаться давление. Какой тут толк? Вот с точки зрения доказательной медицины никакого. Однако же по факту было установлено, что эта процедура помогает снизить давление и снижает давление в 99 случаях. Сторонники, например, традиционной китайской медицины, они могут сказать, ну как же, там проходит один из меридианов, то есть там меридиан сердца, и вот мы берем на него, воздействуем там своей энергией, там каким-то образом он уравновешивается, течение и так далее. И так далее. То есть, с их точки зрения есть такое объяснение. И с точки зрения биорезонанса мы также можем сказать о том, что мы входим в определенное волновое взаимодействие с другим телом и происходит вот такой уравновешивающий эффект. Далее колокола. уважаемые слушатели, которые мы слышим, ведь это очень древние орудия. И известны факты, когда такие колокола останавливали эпидемии. Известны факты, когда такой колокольный звон, он настраивал людей на определенную модель поведения. То есть, там, допустим, если бьют в напад, например, человек приобретает определенные характеристики, понимает, что нужно бежать там, где-то помогать, спасать, там, защищать. То есть колокол представляет из себя... Вот я немножко перескочил сейчас, передвинул, но вернусь. Вот звуки колокола – это самый настоящий биорезонанс, причем очень древняя технология, еще хоть уходящая своими корнями в дохристианские времена. Вот. И что мы можем, допустим, сказать здесь о звуках колокола? Причина их образования – это собственные колебания пластины. Колеблющиеся сектора пластины, спучивая, стряхивая с себя песок, оно собирается до линии покоя. То есть вот линии покоя, их может быть очень большое множество. И в зависимости от того, какая линия покоя затронута в данный момент при ударах колокола, их амплитуде, вот, каждому сочетанию меридианов параллели покоя соответствует своя частота колебаний. Более высоким частотам соответствует более дробная сетка линий покоя. То есть... При помощи мастерского владения колокольным звоном можно испускать в окружающее пространство различные частоты. И существуют исторические факты, которые говорят о том, что при помощи колокольного звона, не смолкавшего там, несколько дней, недель, удавалось победить эпидемию чумы, удавалось победить там, какие-то другие заразы. Масса таких случаев было, когда в какой-то одной из деревень постоянно звонили в набат во время каких-то эпидемий, там, моров, и эта деревня оставалась цела, в ней практически никто не заболевал, она выживала, хотя окружающие деревни подобного не делали, они погибали. То есть наши многомудрые предки знали об этом, и вот был такой простой и общедоступный способ исцеления. Причем было замечено, что при длительном нахождении ореоле воздействия вот этих вот волн от колокольного перезвона у людей не просто, люди не просто не подвергались вредоносному воздействию бактерий, но у них нормализовывались, улучшались различные биологические процессы в организме. То есть роженицы лучше рожали, то есть боли, роды проходили легче, более безболезненней, затягивались быстрее раны. Там, ну и происходила масса различных эффектов. Поэтому биорезонанс нашим предкам известен давно, и то, что современная медицина, вообще современная общественность выступает против этого явления, может наталкивать на мысль о том, что это может быть очень таким грандиозным и эффективным средством для того, чтобы народ и вообще люди могли заниматься самоизлечением. Но поскольку это никому не выгодно, поскольку существует индустрия, направленная на извлечение прибыли из оказания медицинских услуг, то эта тема всячески задвигается, высмеивается, а ее представители представляются некими шутами и шарлатанами. Хотя, вот, если погрузиться в рассмотрение, кто стоял у основ биорезонанса, кто в данный момент, допустим, в той же самой России пытается продвигать эту идею, то даже с точки зрения той же самой науки, это академики, это профессора, это люди, скажем так, обладающие академическими знаниями и большим научным опытом. То есть обвинить их в каком-то профанстве или шарлатанстве достаточно сложно. Собственно говоря, и на таком юридическом уровне официальная наука и современная медицина, они признают и биорезонансные приборы, они признают и биорезонансные методики. И некоторые методики, они даже находятся в рекомендациях по применению там, при определенных видах заболеваний. То есть некоторые научные факты существуют, но почему-то в общественном сознании пытаются внушить, что это, собственно говоря, ерунда. Еще одним моментом, где мы можем наблюдать естественный биорезонанс, это ношение различных амулетов, ожерелья из камней и прочих металлов. Да, потому что, как я уже говорил ранее, что каждое вещество в окружающем нас пространстве обладает определенной частотой колебаний. И вот камни точно так же обладают частотой колебаний. Частотой колебаний обладают и металлы, но я так предполагаю, что здесь имеется в виду не собственная частота колебаний этих камней, потому что что камень сам по себе может быть и не спускает колебания, но камень может пропускать через себя и ретранслировать определенные другие колебания. Например, такие колебания, как ритм биения планеты. В нашей планете точно так же есть своя частота колебаний. И каждый из живых существ на себе эту частоту колебаний ощущает, эти ритмы. Они проходят через каждый физиологический объект. И здоровым человеком, вообще не то, что здоровый человек, а организм здорового человека всегда сонастроен на частоту колебания нашей планеты. Есть такая версия, я к ней присоединяюсь, что как только какой-либо биологический организм расстраивается с этой частотой, то есть он начинает звучать иначе, его клеточные мембраны начинают вибрировать на иной частоте, нежели частота планеты, то тут же происходит развитие какого-то дисфункции, заболевания в нашем организме. И вот для того, чтобы сонастраивать организм, помогать ему лучше сонастраивать, возможно, и издревле и существовали вот такие амулеты-ретрансляторы, которые пропускают через себя энергию, вернее, не энергию, а колебательный импульс нашей планеты, они сообщали телу определенную здоровую частоту, которая была ему нужна. Ведь не зря же и издревле существует знание о том, какие камни, какие металлы кому полезны. Вот я считаю целесообразным правильно, верно использовать эти знания для помощи самому себе в процессах своего оздоровления. И вот получилось у меня сегодня, конечно, не совсем по плану, так как я хотел. Я перескочил уже на более поздние темы, но сейчас вернемся. Итак, значит, мы поговорили по поводу того, что есть такой резонанс, немножко отвлеклись, и так продолжаем. То есть при определенной частоте внешнего воздействия можно добиться особой отзывчивости системы. Называется она добротность. Термин введен еще в Галилее в 17 веке. То есть при воздействии на организм правильной частотой мы усиливаем собственные колебания этого организма. Причем можем усиливать это до такой степени, что сам организм, который испытывает на себе эти колебания, может разрушаться. Я сейчас говорю о патогенных микроорганизмах. Для человека частоты, используемые в современной биорезонансной терапии, они являются безвредными. Предел по вредности воздействия на человеческий организм – это 10 кГц. 10 кГц, вот все то, что выше 10 кГц, может уже наносить некоторый вред нашему организму. То, что ниже 10 кГц, оно является безвредным для нашего организма, но зато является зачастую разрушительным для различных патогенных микроорганизмов, которые существуют у нас или рядом с нами. Вот. А сам по себе биорезонанс можно определить следующим образом. Все органы и клетки нашего организма излучают определенные электромагнитные колебания, которые создаются, в свою очередь, входящими в их состав атомами. Спектр физиологических и патологических частот отличается. Первый лежит в пределах 0,5 Гц до 10 кГц, так называемый белый шум, диапазон некоторых станций радиовещания, например. В ходе накопленного опыта исследователям удалось вычленить и зафиксировать значение частот для разной патологии. Вот, то есть были такие исследования, исследователи наиболее известные из них – это Рейнольд Ральф, это Хильда Кларк, ну и так далее. Они установили опытным путем, при помощи какого числового значения частоты можно убивать, нейтрализовывать различные патогенные микроорганизмы и воздействовать на структуры и органы человека для того, чтобы помогать структуру оздоравливать. Итак, биорезонансное воздействие позволяет при правильно подобранных частотах и незначительных амплитудах внешних колебаний усиливать нормальные физиологические колебания нашего организма, ослаблять или полностью нейтрализовывать патологические колебания, восстанавливать и поддерживать относительную синхронизацию волновых процессов, составляющих физиологический гомеостаз организма. Гомеостаз, то есть совокупной жидкости, жидкостных сред. Вот. Далее. Биорезонансная технология – явление резонанса в организме человека. То есть электромагнитное поле, глубоко проникая в организм человека, вызывает резонанс в органах. То есть резонанс, как я уже говорил, эффект усиления функциональности. То есть орган начинает функционировать лучше, нежели до этого. За счет резонанса, а не за счет внешних воздействий, орган получает энергию, необходимую для его восстановления. Вот. Но, конечно, очень интересно, но я так думаю, что нашим слушателям хотелось бы услышать, узнать, чем, каким образом это может подтверждаться. Но я понимаю это желание и расскажу об этом чуть позже, потому что сейчас есть еще некоторый теоретический материал, который, я считаю, необходимо рассказать. Вот. И тогда уже перейдем к практическим моментам, где вы, я подготовил ролик, где вы сможете увидеть воочию действие резонанса, посмотрите, и я думаю, что это поможет вам убедиться в его действенности. Так вот, обладая хорошими адаптивными способностями, человеческий организм может самостоятельно контролировать и поддерживать баланс между физиологическими и патологическими колебаниями. Вот. И единственное, что существует проблема, что уже дисфункциональный организм не может самостоятельно справляться с задачей подавления патологических колебаний. Вот. И тогда болезнь в нашем организме начинает прогрессировать. В этом случае наиболее простой способ помочь человеку – это снизить болезнетворные колебания, существующие в самом организме, и воздействовать на организм его же частотами, предварительно, так скажем, очистив их от патологических искажений. То есть о чем я говорю? О том, что в практике работы с приборами ВРТ-диагностики, с приборами ВРТ-тестирования возможно при помощи электродов снять с тела человека показатели определенной биологической частоты. А внутри приборов существуют блоки, которые способны распознавать здоровые биологические колебания от патологичных биологических колебаний и вычленять их. Вычленяя, они их преобразовывают в здоровые частоты. И затем прибор в состоянии возвращать в организм уже переработанный волновой код, но не содержащий в себе патогенных вибраций, а содержащий измененные на здоровые вибрации. И таким образом наш организм получает информацию о здоровье там, где у него существует патология. И за счет этого начинает перестраивать, эта область начинает перестраивать. Вот, в принципе, это один из принципов биорезонансной терапии. То есть мы воздействуем на организм не внешними частотами, хотя это тоже возможно, так называемая экзогенная биорезонансная терапия. Нужно сразу оговориться, что здесь существует два вида биорезонансной терапии. Эндогенный и экзогенный вид. Эндогенный – это когда мы воздействуем на человека его же собственными преобразованными частотами. Экзогенный – когда мы воздействуем на организм, сообщаем организму определенные иные частоты, но которые могут уничтожать в нашем организме всякую дрянь. И какой из этих методов более эффективный, рассматривать, я считаю, не имеет смысла, но нужно понимать, что эти оба метода могут друг друга эффективно дополнять. Вот как применять как один, так и другой. На практике как это видится? Терапевт, который занимается биорезонансной терапией, он может производить так называемые репринтные копии гомеопатических препаратов. То есть то, что те вот так известные, многим известные шарики или глобулы, которые гомеопаты, использующие приборы ВРТ, выдают пациенту, это не гомеопатические препараты в своем чистом виде. Гомеопатические препараты в чистом виде там изготавливаются в специальных гомеопатических аптеках, вот, либо продаются уже в готовых формах. А специалисты ВРТ-диагностики, они дают не гомеопатические препараты, а репринтные копии, то есть те копии, которые были напечатаны при помощи этого прибора на носитель. В качестве носителя могут выступать там маленькие сахарные шарики, могут выступать там маковые зернышки, могут выступать там восковые шарики, там может выступать вода, любая физиологическая там жидкость и так далее. Вот перенос информации на носителя, потом потребление пациентом этого носителя соответственно, с той информацией, которая есть, и последующий переход этой информации в организме человека создает так называемый эффект эндогенного биорезонанса. На мой взгляд, это наиболее эффективная модель, потому что позволяет запускать собственные адаптивные и резервные механизмы нашего тела. И здесь уже уместно будет рассказать о собственном случае. Настолько яркий случай у меня был единственный, к сожалению, наверное, в моей практике, может быть, и к счастью, но он был настолько показательным, что это меня очень впечатлило. Я рассказывал о нем в предыдущей передаче, и, возможно, именно этот случай, произошедший со мной, сподвиг меня вообще и поговорить об этом, и наиболее пристально заняться этой темой. Хотел бы сделать некоторые отступления. Я вообще планировал заниматься биорезонансом и приобрести прибор для биорезонансной терапии для того, чтобы сообщать своим препаратам еще некую информационную составляющую. То есть многие знают, что я создаю собственный препарат, исследую различные травы, вот, делаю стерильные внутривенные формы. И до сего момента эти биологические препараты, вот эти травки стерильной формы, они имели только, можно сказать, молекулярную составляющую, информационную составляющую. Они наверняка тоже какую-то имели, но я не имел об этом представления и не понимал. То есть информационной составляющей, можно сказать, особо не было. Я поставил перед собой задачу создать для своих препаратов еще информационную составляющую для того, чтобы они могли действовать на разных планах, как на уровне физиологии, так и на энергоинформационном уровне. И исследовав ситуацию, я понял, что мне для этих целей необходимо приобрести препарат биорезонансной терапии, который обладает свойствами записывать, передавать информацию на различные среды, в том числе и жидкостную среду. И я для этих целей, собственно говоря, прошел обучение, приобрел эти препараты, радовался тому, что теперь будут налагать еще и информацию на свои составы. И совершенно случайно, не то, что совершенно случайно, а в качестве дополнительного метода решил еще испробовать, сделать так называемый аутоназот, когда возникла к тому ситуация. Маленький ребенок приболел, съел в аэропорту что-то непонятное, затянул это в рот, и у него там масса там черных слюней во рту появилась. Ну, ему как можно это промыли рот, там тряпочкой это почистили, платочком, салфеткой. Ну, как можно это устранили. Но через день у него появилась температура, появился жидкий стул, ребенок стал плохо себя чувствовать, стал вялым, отказывался от еды, отказывался от питья. То есть налицо все признаки кишечного отравления, кишечной инфекции. Вот. И в первый день, как только это с ребенком случилось, я, собственно говоря, сделал обычные вещи, которые может сделать специалист народной медицины. То есть я промыл ему толстый кишечник содовым раствором, я сделал отвар коры граната. Отвар коры граната, в принципе, по состоянию остановить любую кишечную инфекцию. И действительно, у ребенка состояние немножко выровнялось, стало лучше. Но потом мама ребенка взяла, накормила его жирной пищи, там что-то с маслом было, какую-то еду, и у ребенка все это началось заново тоже, опять же, температура, жидкий стул. В общем, у меня не было доступа какое-то время для того, чтобы помочь ребенку. Но когда он у меня снова появился, ребенок был такой вялый, отказывался от пищи, от воды, вот, сидел на ручках, такой, укнувшись у меня. Я подумал, а почему бы не сделать ему аутоназот? Посадил его на стульчик, попросил маму, чтобы она подержала его ладошки с зажатыми в них электродами, и считал с ребенка информацию, ее инвертировал, то есть преобразовал патологичные импульсы в здоровые, и вернул на носитель, на шарики. Дал ему буквально пару шариков, и что поразительно, это было на самом деле какое-то чудо, буквально через пару минут он, ранее категорически отказывавшийся от воды, он попил. Буквально еще через 5 минут он поел. Потом через какое-то непродолжительное время, может быть, минут 10, он решил уже сам походить. Ему еще через 15 он уже шалил. При этом у него снизилась температура и прекратился жидкий стул. И это было действительно какое-то чудо. Мама ребенка, она была в таком восторге, что действительно ходила с ребенком и говорила, это какое-то чудо, а по факту ребенок не получил никакого медикаментозного, никакого лекарственного воздействия с точки зрения молекулярной составляющей, а получил только информационную составляющую, и эта информационная составляющая изменила состояние организма малыша. Чтобы показать мне случай, после этого я обратил большее внимание и свои усилия направил на изучение именно информационной составляющей, изучения эндогенного биорезонанса. И это работает в очень различных ситуациях. Например, в тех случаях, когда у человека есть подавленное психоэмоциональное состояние, а оно всегда является причиной его физиологических дисфункций. Например, приходит на прием человек и рассказывает о том, что его мучают какие-либо дисфункции желудочно-кишечного тракта. При этом, когда начинаешь с ним разговаривать, ощущаешь его подавленность, какой-то эмоциональный дискомфорт, и в дальнейшей беседе выясняется, что у этого человека есть некоторые проблемы на уровне физики, на уровне психологии, какие-то жизненные проблемы, неустроенность, неразбериха, переживания, стресс, тревоги и так далее. И здесь любому человеку, специалисту, который занимается целостным восстановлением человека, его организма, становится понятно, что проблему решать необходимо прежде всего на психоэмоциональном уровне, подходить к этому комплексно. И до этого момента я мог бы порекомендовать человеку обратиться к специалисту, который может поправить его душевное здоровье, там, не знаю, психологу, или просто поговорить с каким-то добрым человеком, может быть, с ведущим человеком. А теперь, я не говорю, что я бы этого не посоветовал, но теперь есть еще некоторая иная возможность при помощи вот этого же метода биорезонанса. Можно считать с человека его информацию, то есть его нынешние колебания современные, загрузить в прибор, прибор конвертирует, выдаст либо на самого человека, либо на носитель, и ситуация человека изменится. Единственное, что нужно понимать, что то, насколько это быстро работает с детьми, гораздо медленнее работает со взрослыми. И чем больше у человека существует каких-либо помех в работе информационной медицины, тем, конечно, это медленнее работает. Помехами я понимаю любые чужеродные предметы в нашем организме. То есть это какие-либо протезы, это стоматологические импланты, коронки там и так далее. Это там, металлические скрепки, которыми скрепляются какие-то различные грыжи. Это прочие народные предметы в нашем теле. Они зачастую блокируют энергоинформационное воздействие, в том числе и положительное. И здесь немаловажным и уместным будет сказать, что наличие в нашем организме таких чужеродных предметов, оно в том числе и ведет к различным проблемам и дисфункциям, потому что препятствует нормальному току энергии. В общем, если мы имеем какие-то зубные протезы, коронки, что-либо, импланты, в родовой полости это может нарушать энергоинформационную структуру головы в целом, потому что мы знаем, что металл, он имеет достаточно сильное влияние и магнитное влияние на энергетику, импланты в теле, там где-то, где были зашиты почечные грыжи, паховые грыжи, там изменяет энергоинформационную структуру. И человек имеет какое-то заболевание, дисфункцию, проблему, не может понять, вроде бы, с чем. Все вроде бы нормально, а проблема есть. Проблема заключается в неправильном токе энергии. И вот чем больше таких помех имеет в себе человек, тем хуже, конечно, у него работает и биорезонанс, и гомеопатия в целом. Такая вот ситуация. Алексей, может быть, ты хотел бы что-то добавить? Я думаю, что все, что ты рассказываешь, имеет место быть и проверено тобой, поэтому не хочется прерывать твой поток. Хочется дослушать до конца все твои умозаключения и твой рассказ. А после этого мы с тобой уже, как всегда, начнем что-либо разбирать, опираясь на вопросы и реплики, которые идут на сайте Народно-славянского радио и в канале YouTube youtube.com/славрадио и сайт славрадио.орг. Все. Благодарю тебя, тогда я продолжу. Вот таким образом биорезонансная медицина в целом основана на воздействии электромагнитными колебаниями на организм, с которыми структуры нашего организма входят в резонанс. Воздействие возможно как на клеточном уровне, так и на энергоинформационном уровне, причем на различных структурах. То есть возможно воздействие на очень глубинные энергетические поля. Я небольшой специалист вот в этих глубинных энергетических полях. Алексей, наверное, более квалифицированный специалист в этом отношении. Он лучше от меня знает все эти полевые структуры. Но я знаю то, что при помощи биорезонанса можно воздействовать на очень-очень глубинные области человеческого сознания и человеческой, скажем так, энергетики. Вот здесь мне на ум приходят несколько случаев, о которых мне известно. Так вот, они ярко характеризуют то, что биорезонансом можно как помочь, так и, к сожалению, навредить. Но все это, конечно, зависит от человека, все это зависит от того, кто это проводит. Так вот, в гомеопатии, в биорезонансе есть такие препараты, так называемые назоды. Назод – это препарат, который делается из какой-нибудь гадости. Ну, к примеру, там, противораковые назоды делаются из тухлой печени какой-нибудь раковой. Вот, и потом берется туда какая-то мельчайшая частичка и разводится в очень-очень большом количестве воды. И там, многократно, там, иногда тысячи раз, 50 тысяч раз вот так вот он разводится. И получается, можно говорить, такая жидкая субстанция, которая уже не имеет молекулярной составляющей там по сути, а там только сохранился какой-то информационный след этого вещества. И получается назод. То есть, образно говоря, назоды – это энергоинформационные вакцины для нашего организма. И замечено, что когда такой назод попадает в организм человека, то он как бы настраивает адаптивные силы, ресурсы нашего организма на подавление подобных проявлений, имеющихся уже в нашем организме. И правильно подобранный назад, он помогает справиться зачастую с огромным количеством, можно сказать, смертельных или трудноизлечимых заболеваний, с такими как онкология и тому подобное. Так вот, биорезонанс в гомеопатии имеет большое значение, такой показатель, как степень разведения. Ну, те, кто пользуется гомеопатией, они об этом прекрасно знают. И вот чем выше степень разведения, то есть чем сильнее разводится препарат, тем на более тонкую структуру он воздействует. И, например, если, к примеру, гомеопатические или биорезонансные репринтные копии делаются с небольшим разведением, то они будут воздействовать на физическую структуру нашего тела, они будут блокировать действие различных там, патогенных микроорганизмов. Чуть более сильно разведенные, они будут воздействовать уже на уровень клетки, на уровень ядра клетки, и будут там активизировать некоторые процессы, которые в дальнейшем, проявляясь, будут уничтожать, собственно говоря, ту же самую инфекцию, то есть включать некоторые ресурсы, скрытые ресурсы нашего собственного организма. А вот еще более сильные разведения, они будут воздействовать уже на энергетику человека в целом. И мне известен случай, когда человек, женщина, она практиковала сама биорезонанс, и у нее болел муж долгое время, она пыталась его лечить и так, и так, но у нее это получалось с переменным успехом, и в один из моментов, когда у мужа пошло обострение, она решила ему сделать аутоназор большой степени разведения, то есть такой вот патогенный препарат, который воздействовал бы на его энергоинформационную структуру. Она ему дала, через какое-то время состояние его резко ухудшилось, буквально там, через, может быть, там, месяц он скончался, потому что было оказано воздействие и перенесение вот этой вот назодовой информации на энергоинформационную структуру, и вот это привело к гибели человека. То есть здесь можно, конечно, и переборщить. То есть сама по себе гомеопатия и биорезонансная терапия, они основаны на принципах небыстрого воздействия. То есть человек получает какой-то препарат, сначала в небольшой дозе разведения, доктор за ним наблюдает, смотрит, как это на него реагирует, потом, возможно, дает большее разведение, либо там меняет препарат. То есть это метод, не терпящий суеты, метод, не терпящий какого-то быстрого воздействия. То есть чтобы раз, сразу что-то сделать, изменить. Но в то же время бывают такие ситуации, когда проблема решается, вот как с тем малышом, о котором я рассказывал, проблема решается очень быстро. Например, один из известных мне докторов, практикующих биорезонансы, создающий репликтные копии препаратов, он заметил, что ребенка, которого к нему привели на прием, он по своим каким-то характеристикам, внешним признакам похож на дельфиненка. То есть он как суетлив, бегает, прыгает, любит попить водички, и вот вообще как-то обликом напоминает дельфина, он почему-то представился в таком образе. И можно как озарение этого специалиста осенять, что есть же и вот такого рода также называющиеся гомеопатические препараты, потому что это с дельфинчиками связано. Он по наитию дает этому ребенку небольшую там дозировочку совсем этого препарата, и у ребенка исчезают, в принципе, все его проблемы со здоровьем. То есть это так называемое попадание в цель или с конституционный препарат. То есть в теории гомеопатии, которая перекочевала в биорезонанс, считается, что высшей формой вот правильного врачевания будет именно применение конституционного препарата. То есть того препарата, который одним вот, единичным своим воздействием способен изменить состояние человека. В основной же массе человек получает несколько препаратов, то есть такое комплексное воздействие. Но выйти на конституционный препарат – это, конечно, высшее искусство. Также был известен случай, когда доктор наблюдал женщину, она пришла к нему на прием, беседовал, получал с нее, скажем так, анамнез, то есть там она рассказывала, как, когда, где болела, какие там моменты сопутствовали ее заболеванию, и он обратил внимание на то, что она похожа по своим повадкам, поведению, как-то мимике, манере речи на змею. И он обратился к гомеопатическим препаратам, которые делаются на основе змеиного яда. Он по своему внутреннему убеждению выбрал один из них, ну и, конечно, не только по внутреннему убеждению, но и по совокупности свойств. Вот, дал ей и тоже попал, скажем так, в конституционный препарат. То есть здесь, конечно, большое значение имеет и осведомленность доктора, но и его наблюдательность. То есть для того, чтобы эффективно применять этот метод, конечно, важно быть максимально осведомленным в его возможностях для того, чтобы все это решать. Если же человек, конечно, не до конца осведомлен, то следует быть очень осторожным и аккуратным. Вот, ушел я немножко в сторону и, возвращаясь к основной нашей теме, хотел немножко привести такую информацию, что вот в истории был яркий пример применения резонансных частот на Руси. Этот факт был в 1771 году, когда в Москве вспыхнула эпидемия чумы. И Екатерина II отправила из Петербурга массу людей, там лейб-гвардии, врачей в Москву для того, чтобы эту чуму отогнать. Москва на тот момент была парализована. И жители предпринимали там различные меры для того, чтобы спастись от этой чумы. И жгли костры, там, и еще то, что сделали. Но это не давало никакого эффекта. И затем кто-то из церковнослужителей начал изо всех сил бить в набат. Нашли там, я, честно говоря, сейчас затрудняюсь сказать, самый большой колокол, который был в Москве. Может быть, это был царь колокол. Вот. И били также во все другие колокола меньшего размера в течение 3 дней подряд. И таким образом Москва была очищена от скверны. Это исторический факт. То есть до этого долго и безуспешно боролись с чему это продолжалось продолжительный период. Потом 3 дня побили в набат, и все, вся эпидемия закончилась. Вот такой вот интересный момент. И также что можно сказать, что, скажем так, многим известно, что вот бактерии имеют тоже свою частоту вибрации. Ну, что значит многим, допустим, ученым. И воздействие на этих бактерий определенной частотой вибрации можно при превышении температуры можно добиться их гибели. Тут вот уже я хотел бы показать вам ролик, он длится буквально 2 минуты, но он очень показательно характеризует, что такое эффект биорезонанса и как он работает. И вот здесь мы видим микроорганизмы, вредоносные микроорганизмы, и на данный момент включен биорезонансный аппарат и воздействует определенной частотой на эти бактерии. И мы видим, как начинает снижаться их подвижность, они застывают на своих местах, некоторые из них начинают уже гибнуть, как, например, вот здесь мы видим, как лопается мембрана и источается наружу внутренность этих бактерий, вот здесь. И на наших глазах происходит уничтожение при помощи биорезонанса вредоносной бактерии, причем без какого-либо медикаментозного воздействия. И здесь на организм не оказывается, собственно говоря, никакого побочного эффекта, никакого побочного действия. Бактерии, можно сказать, погибают как бы сами по себе, попадая под биорезонанс. Затем, погибнув, они выводятся из организма через лимфатическую систему, вот, ну и дальше организм очищается, не испытывая на себе никакого негативного воздействия. Причем такое воздействие может быть, здесь также вот в продолжении этого сеанса мы видим бегающую, скажем, мечущуюся бактерию, которая пытается спастись от этого излучения. Вот она. И вот что с ней происходит. То есть движение ее замедляется практически, и она через какое-то время разрушается. Вот как мы видим, как лопается мембрана, и оттуда выпадает внутренность этой бактерии. Вот такой вот эффект резонанса. Причем таким образом можно воздействовать не только на какие-то отдельные бактерии, но и на вирусные группы, на колонии, на опухоли. Опухоли точно так же безмедикаментозно начинают погибать. Вот. И теперь посмотрим, что такое сам эффект резонанса. Вот в этом ролике представлен эксперимент, на котором мы видим металлическую пластину, подключенную к генератору различных вибраций, к прибору генератору вибраций. Вот видим там исходную частоту, которая стоит. На этот прибор помещаются какие-то мелкие частицы, в данном случае это, по всей видимости, соль. И вот с помощью генератора будут изменять частоту вибраций, и мелкие частицы, нанесенные на металлическую пластину, будут принимать некоторую структуру, принимать форму узора. Сейчас они разбросаны хаотически, отключается вибрация пластины, и эти пластинки начинают, сыпучее вещество начинает принимать структуру, структурируется. То же самое происходит и в пространстве, то же самое происходит и с жидкостными средами в нашем организме. Как я уже говорил, повторюсь заново, что любая жидкость в нашем организме, прежде чем усвоится, она нашим организмом структурируется. В нашем организме есть специальный механизм, который любую поглощенную жидкость, прежде чем пустить ее на дело в организм, структурирует. В нашем организме вся жидкость, которая циркулирует, она является структурированной. И кровь, и лимфа, и межклеточная жидкость, и так далее, и так далее. То есть в соответствии с нашей внутренней вибрацией все жидкостные среды в нашем организме структурируются. В данном ролике это показано наглядно, как при помощи вибраций вот эти вот мелкие частицы принимает определенную структуру. В случае с жидкостными средами, мелкими частицами, будут выступать молекулы и атомы воды, которые занимают правильную структуру. И именно такая структура вещества воды позволяет этой воде обладать всем набором своих свойств, своих функций, полезных. Вот. И мы видим, что с увеличением частоты вибраций узоры становятся все более и более сложными. Но всегда они принимают определенную правильную форму. И это уже показывает некий божественный замысел. Точно так же, когда мы воздействуем на организм при помощи прибора биорезонансной терапии, мы получаем в организме определенную структуризацию. То есть организм получает структуру. То есть, вернее, ему сообщается определенная структура, которую этот жидкостные среды нашего организма занимает, принимает. И подобное структурирование, оно подобно как бы, можно сказать, иносказательно, когда делают воду светлой, да, вот когда воду освещают, она приобретает такие целебные, лечебные свойства. То же самое происходит и здесь. Поскольку мы на большой процент, по разным сведениям, от 80 до 95 состоим из воды, то для того, чтобы нас вылечить, необходимо сделать нашу жидкостную внутреннюю структуру жидкостную форму структурированной, что, собственно говоря, и делает препарат биорезонансной терапии. Современная доказательная медицина, она не прослеживает причинно-следственную связь между воздействием аппарата и получаемыми впоследствии после него результатами. Вот. Поэтому она не видит, скажем так, лечебной ценности. Но в практике многих специалистов случаются такие чудесные явления, которые, ну, я не знаю, менее как чудом назвать нельзя. Вот. Здесь я хотел заранее уже запланированный раздел эфира посвятить крови человека. Кровь, она имеет прямое отношение к этому методу, Дело в том, что кровь несет в себе всю информацию о нашем организме. Она несет в себе всю информацию о наших клетках и о нас самих. Она несет в себе и информацию о физиологическом состоянии человека. Она несет в себе информацию и о психическом состоянии человека. Она несет в себе информацию и об энергоинформационном состоянии человека. И о чужеродных воздействиях энергоинформационных на человека. И вот при помощи прибора биорезонансной терапии можно делать простейшие, абсолютно безвредные для человека и максимально эффективные препараты, так называемые гемоаутоназоды. То есть аутоназоды изготавливаемые при помощи крови самого пациента, самого человека. То есть у человека берется кровь, допустим, из пальца, достаточно буквально пару капель. Эти капли помещаются на специальные пластинки, которые подключены чувствительными электродами к аппарату. Аппарат считывает информацию, которая находится в этих капельках крови, и переносит ее на, опять же, как я говорил, на носитель. Причем в случае с кровью эти переносы делаются троекратно. И троекратно они делаются с инверсией, то есть с изменением. Инверсия, дословно, значит отмена. То есть, но прибор никогда не отменяет положительные характеристики, он отменяет всегда отрицательные. Вот так происходит троекратная отмена, и в результате этого получается препарат, при приеме которого у человека, во-первых, мало того, у него как бы начинаются процессы по выздоровлению его организма от любых заболеваний, которые только есть. То есть это абсолютно универсальный препарат. Для того, чтобы он, вернее, для того, чтобы доктор посредством этого препарата оказал воздействие на своего пациента, нет необходимости знать весь комплекс, к примеру, там, диагнозов, которые у этого человека существуют. Поскольку кровь вмещает в себя всю информацию, аппарат ее все патологичные зоны инвертирует, возвращает на шарики, человек, когда принимает, начинает принимать эти шарики или пьет эту воду, которая заряжена этой информацией, то у него начинают уходить все заболевания, которые только страдает их, его организм. Абсолютно все. Конечно, здесь необходимо отметить, что скорость выздоровления каждого конкретного человека зависит от разных факторов и от скорости его обменных процессов, и от первоначального качества крови, загруженности лимф, отягощений, там, вирусами, тяжелым металлом и прочее. Но, тем не менее, процесс запускается, процесс начинает идти. Более того, один из наиболее важных моментов, зачем делается такой тройной гемоаутоназод, это с той целью, что при помощи такого препарата снимается вредное чужеродное энергоинформационное влияние, и мало того, что снимается, вот за счет троекратной инверсии это чужеродное влияние отправляется назад, туда, откуда оно пришло. Вот. И мне это довелось наблюдать на собственном пациенте. Такой абсолютно парадоксальный случай, ну не то, что парадоксальный, скажем, парадокс – это затруднение ума, как говорится. Ну, здесь, можно сказать, затруднение ума в том плане, что ты понимаешь причинно-следственную связь, но не понимаешь механизм этого воздействия, но видишь эффект. А у меня был пациент, ну, в принципе, есть. У меня есть пациент, который имел такую в своей сути идею, что некий человек на него насылает порчу и так далее. И когда я поинтересовался, с чего он это взял, почему он так решил, он сказал, что, во-первых, этот человек ему об этом открыто заявил, и, во-вторых, что все как бы в округе знают, что этот человек занимается там некими там худыми вот, эти вот колдовскими там всякими делами, вот, черной магией и тому подобное. Вот, но я не буду сейчас подбирать термины, чтобы правильно сформулировать. Я думаю, наши зрители, слушатели, ты, Алексей, меня понял, что я имею в виду сказать. Так вот. Ну, изначально этот человек обратился совсем по другой причине, но работая с его животом, я вижу, что его живот неестественно напряжен для его физиологического состояния. То есть это достаточно молодой человек, в принципе, исходя из внешнего осмотра, исходя из там, какой-то функциональной диагностики, никаких принципиальных проблем у него особо не было, но у него был очень плотный, очень напряженный живот. Причем это было из раза в раз. На своей практике замечаю, что для того, чтобы даже самый плотный живот начинал размягчаться, ну, достаточно, допустим, к примеру, 3 сеанса для того, чтобы там очень плотный живот становился таким мягеньким, податливым. У этого человека и этого не происходило. И он из раза в раз приходил, его живот был очень более плотным, плотным и плотным. Когда я уже начал интересоваться, а что же такого в психоэмоциональном плане. Тут он рассказал, что вот ему таким образом угрожали, что наведут на него всякую дрянь, вот, и тем самым и чуть ли не до гроба его доведут. Он заявил о том, что напрямую, соответственно, знает, что это за человек и так далее. Так вот, я сделал ему такой вот препарат с кровью, он начал его принимать, вернее, не с кровью, а на его крови через шарики, соответственно, естественно, он никакой крови не принимал, принимал просто такие маленькие шарики. И буквально через месяц после того, как он начал принимать эти шарики, вот этот человек, который угрожал ему и так далее, он скончался. Вот, конечно, здесь можно предполагать, что это совпадение, что это там вот такое стечение обстоятельств, да, конечно, можно, но в процессе терапии этот человек еще достаточно так вот из раза в раз он комментировал те обстоятельства, которые происходили с тем другим человеком, что там, сначала он заболел, потом он там, вернее, сначала там как-то какие-то жизненные проблемы неурядицы у него начали происходить, потом он заболел и в конце концов вот, ушел из жизни. И здесь есть результат того, что человек просто получил то, что сам направлял на кого-то. И получив это, уже не справился. Вот, поэтому, казалось бы, вроде бы такие незначительные вещи, но помогают достичь достаточно серьезных результатов. И, кстати, после этого этот человек начал выздоравливать, и многие, и живот его пришел в порядок, и многие жизненные его вопросы вернулись на круги свои. Так что вот бывают такие вот ситуации. И другие вот есть очень хорошие такие, при этом очень простые методы использования собственной крови для излечения. К примеру, есть такой гомеопатический способ использования крови. Мы берем у себя, ну там буквально две капельки на 5, для того, чтобы создать себе лекарство, две капельки крови на 5 мл. То есть берется 5 мл спиртового раствора с количеством градусов от 22 до 24. То есть это водку разбавляете примерно там где-то в 40%. Ну, я знаю, что Алексей не любит тем о водке, но этот препарат, он действительно работает. Соответственно, конечно, не стоит давать его детям. Так вот, берется буквально две капли крови, капается в этот спиртовой раствор, хорошенько перемешивается, и потом от общего раствора берется по две капли, капается под язык 3 раза в день. И подобный препарат, он сообщает нашему организму о имеющихся у него проблемах, о имеющихся инфекциях. Собственно говоря, это как бы препарат-маркер, который показывает нашему организму, где проблемы. Очень часто так бывает, что наш организм не видит опухоли, да, потому что там какие-то вирусы встраиваются в иммунную систему и блокируют действие иммунной системы. Так вот этот препарат, можно сказать, разблокирует действие иммунной системы, и организм готов увидеть те проблемы, которые, возможно, до этого не видел, опухоли и тому подобное. Есть очень простой, элементарный способ преодоления онкосостояния, используя всего вот два таких простых способа. Человек, не то не один человек, это существовала целая практика. Вот, был доктор, который применяет такой метод лечения за рубежом. Он использует простой метод аутогемотерапии, то есть берет кровь из вены и делает внутримышечно в ягодице инъекции 10 мл 10 дней подряд. То есть раз в день по 10 мл. Он вкалывает внутримышечно в ягодице и дает человеку капельки. 3 раза в день по 2 капли под язык. И вот только даже уже такое лечебное воздействие при помощи аутогемотерапии способно вылечить человека от рака. А все почему? Потому что вот эти методы, они запускают, причем очень мощно запускает собственные резервные адаптивные возможности нашего организма. И в данном случае можно обойтись без каких-либо дорогостоящих лекарств, химии и так далее. Но опять же хочу предостеречь и заявить, что этот метод, возможно, не является панацеей. Опять же, у всех разные организмы и тому подобное. Но, тем не менее, вот я приведу один из случаев подобной терапии. Обратилась женщина, которая страдала раком груди, причем это была открытая форма, такая вот на груди была рана, И доктор воздействовал на него таким образом. Где-то примерно через 3 недели после начала терапии у нее из области молочной железы вот эта вот опухоль просто выпала. И вот за ней, как бы, ну, грубо не буду подробности передавать, просто вот эта вот опухоль у нее из молочной железы выпала, она ее поместила там в сосуд, отнесла в лабораторию, там лабораторным путем подтвердили, да, что то, что выпало, являлось онкообразованием. И после этого женщина вылечилась, причем вылечилась абсолютно бесследно, в дальнейшем рецидивов у нее не было. Вот такой вот простой и в то же время очень мощный метод. Это является, скажем, гомеопатическим методом, в то же время его можно применять при помощи аппарата вектор-резонансной терапии. Причем у аппарата есть такая возможность записи информационной, электронной, скажем так, энергетической записи любых веществ, помещенных в его контур. То есть мы кладем какое-то вещество на специальную чашечку, и препарат записывает показатели этого вещества. К примеру, если мы с одним и тем же пациентом работаем длительное время, то мы в состоянии, чтобы не брать у него кровь каждый раз, а единожды записать значение его крови в селектор прибора, то есть в память прибора, и в дальнейшем просто использовать эти показатели для ингертации или же для тестирования препарата. Тут уже действительно хорошо бы рассказать еще об одной очень важной способности вегетарезонансной терапии, вегетарезонансного тестирования, как тестирование медикаментозных препаратов. При помощи этого метода можно тестовым путем установить, какие препараты человеку наиболее полезны, а какие препараты могут оказать нейтральное воздействие, а какие же препараты могут оказать даже не человеку усугубляющее вредное воздействие. В моей практике был такой случай. Но он произошел еще в тот момент, когда я самостоятельно не занимался биорезонансным тестированием. Ко мне приехал пациент и сообщил о том, что в неком медицинском центре ему провели вегетарезонансное тестирование по тем препаратам, которые могут ему помочь. И оказалось, что в его случае, это было такое сложное системное, трудно поддающееся лечению заболевание, ему поможет внутривенное вливание, вернее, не то, что внутривенное вливание, просто внутривенное вливание – это наиболее эффективный, более быстрый способ нанесения лекарственных препаратов. Ну, может быть, не наиболее быстрый, а один из наиболее быстрых способов. В общем, ему в организм необходимо получать экстракт корня солодки и йод, ну и соду. То есть соду, экстракт корня солодки и йод. Хотя у меня были иные предложения по его лечению. Но он попросил все-таки использовать эти препараты. Мы начали их использовать, и эффект был просто действительно такой, можно сказать, ошеломляющий, там, великолепный для этого пациента. И даже больше можно сказать, возможно, он единственный в России на тот момент выздоравливал от своего заболевания. То есть его заболевание было таким, что доктора просто ему сказали, что самое большее, что мы можем для тебя сделать, это остановить развитие этого процесса. Вот. Но не более того. И вот после этого он как-то начал двигаться в сторону альтернативной народной медицины. Нашел такой способ. Действительно, он сумел не то что остановить, но и пустить вспять развитие своей болячки. Вот такая вот ситуация. То есть в своей практике ранее я достаточно часто, скажем так, подспудно сталкивался с результатами ВРТ. Более того, скажу, я ранее сотрудничал и сейчас продолжаю сотрудничать со специалистом в области вегетарезонансного тестирования. Она является очень большим профессионалом в этой области. И несмотря на то, что я сам тоже сейчас владею этой техникой, но у меня гораздо меньше опыта, нежели у нее, поэтому всех своих пациентов, ну, многих своих пациентов я отправляю к ней для того, чтобы получить некая картина, некое представление. Она выработала определенную систему тестирования, которая бы показывала, вернее, которая была бы настолько информативна, что показывала бы мне все аспекты состояния организма человека. И отягощение тяжелыми металлами, и вирусные отягощения, состояние отдельных органов, резервы адаптации человека, и загруженность лимфатической системы, и наиболее пораженные органы, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, пройдя эту диагностику, человек получает действительно картину. Причем я стараюсь своих пациентов посылать на подобную диагностику в начале лечения и впоследствии лечения. И в соответствии с изменением физиологического состояния человека и самочувствия в лучшую сторону наблюдается точно так же по результатам этого вегетарианского тестирования изменение показателей также в лучшую сторону. Причем настолько информативные и динамические изменения, что, к примеру, мы проводим процедуру очищения лимфатической жидкости, допустим, по той же самой глауберовой соли, когда человек 3 дня голодает и потребляет лифрутовый сок и глауберовую соль. И после этого пациент решает сходить на ВРТ. ВРТ показывает ситуацию изменения в основном только по степени загруженности лимфы. У него, допустим, лимфа из загруженности из 8-й стадии там, переходит на 7-ю или на 6-ю, там, иногда даже там, на 5-ю. Но это такие резкие передвижения, конечно, достаточно редкие. В общем, изменения показывают изменения движения именно лимфы. При этом мы не ставим в известность этого эксперта о том, какую терапию в данный момент не проводим. Просто человек приходит и просит провести ему очередную диагностику. И тем самым я хочу сказать, что эти препараты работают. По крайней мере, я в своей практике глубоко убежден и столкнулся с этим, сталкиваюсь постоянно, что эти аппараты показывают достоверную информацию. Я имею в виду аппараты вегетарианского тестирования. Но здесь необходимо учитывать уровень подготовки специалиста и его мастерство. Потому что есть некая малая доля истины в критике относительно этого метода. Ну, здесь необходимо, есть несколько параметров, которые важно учитывать. Это уровень давления на тело при помощи вот этого электронного щупа. То есть, если передавить, если передержать, то можно получить несколько больше показателей. То есть нужно выработать определенный уже рефлекс силы надавливания. Это раз. Второе. Нужно уметь безошибочно находить биологически активные точки. То есть можно в эту биологически активную точку правильно не попасть, не под тем углом, и тогда, конечно же, показатель тоже может быть несколько неверным. Вот. Ну и большое значение имеет еще ряд факторов. Например, в какое время суток проводится вегетарианское тестирование. Для того, чтобы его результаты были оптимальными и достоверными, подобное тестирование необходимо проводить обязательно в первой половине дня. Причем человек не должен быть сонным, человек не должен быть в гипотонусе, то есть таким, не должен быть со сниженным жизненным тонусом. Если человек приходит на такое тестирование со сниженным жизненным тонусом, то опытный специалист обязательно неким образом простимулирует результаты, то есть там чисто механически в программу тестирования добавляются некоторые фильтры-препараты, которые усиливают собственный сигнал человека для того, чтобы можно было более-менее достоверно его воспринимать. Если же этого не делается, и человек находится в гипотонусе, то, соответственно, конечно, результаты будут несколько искаженными. Если человек находится, наоборот, в перевозбужденном состоянии, тоже результаты будут уже искаженными. Если, к примеру, человек опаздывает на этот сеанс биорезонансной терапии, и этот сеанс назначен на вечер, и он в таком возбужденном состоянии вечером приходит на эту диагностику, то с большой долей вероятности можно предположить, что, конечно, результаты могут отличаться от действительных. Но существуют методики, и опытный специалист может добавить некоторые так называемые, опять же, как я говорю, фильтр-препараты в контур прибора для того, чтобы скорректировать вот эти все состояния возбуждения, состояния там, вот вечернего времени суток, вот, он может, если знает об этом, что у человека где-то находятся какие-то импланты в организме, скорректировать действие этих имплантов. То есть, опять же, как я говорил в начале передачи, для того, чтобы правильно владеть и получать правильные результаты в этом методе, необходимо обладать очень большим комплексом знаний и навыков. Вот. Такой вот интересный метод, он, конечно, сложный, но при правильном своем применении дает подчас феноменальные результаты. Ну вот, что еще можно было бы об этом рассказать. В своей практике, своим пациентам я стараюсь, вот как, ну не то что шаблон, как за правило взял давать им, скажем так, 3 препарата. То есть 2 вида шариков и настойку спиртовую. Вернее, не настойку, а спиртовой раствор. То есть первый вид шариков – это был аутоназот, который снимается с ручного показателя. То есть человек зажимает в руки электроды, прибор записывает его состояние, инвертирует патологичное в здоровое и передает на шарик. То есть человек пьет вот такие шарики, которые сообщают его организму, целостное здоровое состояние. Второй препарат – это сделанный на крови самого человека, трижды инвертированный, это для того, чтобы убрать с человека возможное внешнее чужеродное энергоинформационное воздействие. И, опять же, я глубоко убежден, что любая физиологическая дисфункция, она зарождается, конечно, на уровне энергетического баланса человека. Часто так бывает, конечно, что человек и сам сбивает свой энергетический баланс, но в большинстве случаев здесь, конечно, существует и внешнее воздействие. Причем вот эта вот тройная инверсия крови, она позволяет не только убирать, там, образно говоря, какое-то там магическое, черно-магическое воздействие на человека, но и корректировать внешнее патогенное воздействие, там, то есть воздействие электроприборов на человека, то же самое микроволновой печи, телевизор, компьютер. Если человек постоянно просиживает у компьютера, то, конечно, он получает в своем поле еще и это вот излучение от компьютера. Если человек употребляет пищу, приготовленную в микроволновой печи, разогретую, то он получает и энергоинформационное, и волновое влияние от этой микроволновой печи. И вот эти вот действия тоже можно скорректировать. И третий препарат, о котором я говорил, это вот такая спиртовая настойка с капельками крови человека. Вернее, с капельками крови этого же пациента. И даже не беря во внимание то мануальное воздействие, которое я оказываю, те какие-то дополнительные техники, человек получает такое терапевтическое воздействие, которое дополняет и усиливает комплекс, скажем так, терапевтических мероприятий. Есть еще один интересный аспект, который можно использовать при биорезонансной терапии, это снятие вредных побочных эффектов различных лекарственных препаратов. Допустим, человек, убежденный сторонник аллопеции, то есть аллопатической медицины, он хочет принимать таблетки, он хочет лечиться химиотерапией, хочет там применять какие-то другие там ядовитые вредные вещества. И даже в этом случае человеку можно помочь. Каким образом? Можно, опять же, при помощи прибора снять информацию с этих лекарств, то есть положить таблетку, к примеру, там, или какое-то ампульное вещество химиотерапии в контур прибора, то есть на специальную блюдце там, или стаканчик, снять с него информацию, прибор эту информацию инвертирует, если найдет где-то патологический момент, а естественно найдет, потому что любая химиотерапия, она пагубно влияет и на выделительную систему, и на печень влияет, и так далее. И прибор формирует такой пакет информации, который бы отменяла вот эти вот все эти вредные действия. И в своей практике я применяю это тогда, когда приезжает человек, к примеру, который подвергался там, определенному длительному воздействию химиотерапии, и в его организме эта химиотерапия до сих пор присутствует и оказывает свое воздействие. Вот при помощи создания таких, это уже не аутоназот, это уже назот с лекарственного вещества, опять же, с инверсией, можно отменить действие химиотерапии. Действительно, в течение достаточно быстрого времени человек избавляется от пагубных воздействий химиотерапевтических препаратов. Еще иногда, когда начинаешь работать с человеком, который прошел химиотерапию, и лечить его какими-то народными средствами, травками и тому подобным, то могут возникать моменты аллергии, потому что у человека в организме еще много химии, попадающие в организм травки несут тоже какой-то свой молекулярный состав, и происходит взаимодействие между этими составами, и возникают различные аллергические реакции. Так вот, при помощи таких вот шариков, о которых я выше говорил, то есть с этих таблеток делается инверсионная копия, мы можем убирать это вот вредное воздействие лекарств, таким образом аллергия не проявляется, и вот эти вот фитопрепараты, которые мы используем, они работают так как должны работать, не вызывая каких-то пагубных последствий. Точно так же можно действовать и для пациентов, которые принимают, допустим, некие психотропные препараты. Вот. Но, в принципе, не только психотропные, любой препарат, который оказывает вредное воздействие на организм человека, его можно внести в контур этого прибора, сделать, образно говоря, противоядие, и наряду с этими таблетками, если человек никак не хочет отказываться от этих таблеток, давать ему этот препарат и вредное влияние этих таблеток будет сведено практически к нулю. Вот такая вот информация. Алексей, может быть, у тебя есть что-то добавить, потому что я уже близок к завершению той общей части, к которой много готовился. Давай так, ты завершишь эту общую часть, к которой долго готовился, а потом мы с тобой уже будем как-то так общаться, учитывая мысли, написанные в чатах Народно-славянского радио и на канале Ютубе от наших радиослушателей и зрителей, которые поступают. Ну, тогда давай считать, что я закончил эту часть. Ну, давай тогда будем считать, что ты закончил. Хорошо. Итак, если ты закончил, то в этом случае после небольшой отбивки мы сразу же перейдем ко второй части. Ответы на вопросы и общение, обсуждение всего того, что мы услышали. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 6 июля 2018 года, пятница. Мы говорим с Захаром Белинским, Арирадом, в нашей виртуальной студии про тему биорезонансной терапии «Правда или ложь?». Но вот пока я только слышал правду, правду и только правду, про ложь я так ничего не услышал, но, видимо, лжи там Арирад для себя и не отметил. Ну что ж, давай тогда уже будем все-таки отмечать те реплики, вопросы, которые поступили к нам в чате Народно-славянского радио. Кто не помнит, я напомню, slavradio.org – это наш сайт официальный. Там есть в верхней строке выпадающего меню «Гостиная», «Беседка», «Чат». И в этом чате вы можете задать вопросы. А также у нас есть канал в Ютубе, где большинство людей нас и смотрит. «Славрадио» – одно слово, которое пишется после фразы «youtube.com». Итак, youtube.com/славрадио. Одним словом. Итак, первый вопрос пришел от Стефани. Вопрос в эфир. Ахимпрепараты вредны? Не лучше ли использовать фитотерапию? Благодарю за вопрос. Ахимпрепараты, конечно же, вредны. Но в данном случае речь не идет о химпрепаратах. И речь не идет даже о привычных препаратах. Привычный препарат, как я уже говорил об этом в начале нашей трансляции, имеет от своей основы некую молекулярную составляющую. Химические препараты – это, прежде всего, полностью молекулярная составляющая. Хотя подобное рассуждение заставляет меня предположить и задуматься о том, что поскольку люди настолько нехорошо переносят химиотерапию и прочие химические препараты, то можно предположить, что там есть и некая информационная составляющая. Она является деструктивной. И, возможно, во многом благодаря именно этому препараты оказывают такое разрушительное действие на организм человека. Ведь если, к примеру, предположить, каким образом могут изготавливаться эти препараты, это агрессивные среды различные, высокие температуры, там, высокие уровни давления, то, конечно, на частицу, на атомы, а ведь именно атомы являются носителями этой информационной составляющей, на их частоту вибрации оказывается колоссальное воздействие. И если там используются такие агрессивные среды, то, конечно, частота вибрации атома может достигать каких-то разрушительных для человека единиц. И, возможно, еще за счет этого, благодаря этому, химический препарат имеет такое разрушительное влияние на наш организм. Так вот, возвращаясь к вопросу, хочу сказать, что репринтные копии препаратов, которые получаются в биорезонансной терапии, они не имеют никакого отношения к так называемым физическим лекарствам. Это информационный препарат. Он не несет в себе никакой молекулярной составляющей и является средством передачи информации. То есть при помощи этого прибора мы создаем некий пакет информации, который необходимо сообщить телу человека. И через вот этот носитель мы эту информацию сообщаем. Поэтому со своей стороны я считаю несколько неуместным сравнивать, допустим, фитотерапию и вот такие репритные копии препаратов. Потому что фитотерапия – это очень мощный метод, который имеет под собой там многовековую историю, тысячелетний, миллион лет. И действует он, конечно, точно так же. Ведь, собственно говоря, не то, что… Ну, можно сказать и точно так же. Ведь травки несут в себе тоже информационную составляющую. И те наговоры, которые осуществляются при их сборе, и те наговоры, которые осуществляются при изготовлении различных зелий, различных отваров, они, конечно же, вносят информационную составляющую, может быть, даже более полезную, чем молекулярную составляющую в эти препараты. Но, конечно же, травками лечиться полезно и полезнее, но бывают такие вещи, когда нужно повоздействовать не на физическую структуру, а травки в основном действуют на нее, а необходимо повоздействовать на структуру более глубокую. И, к примеру, не все могут делать наговоры, не все могут делать какие-то энергоинформационные техники для того, чтобы повлиять на кого-то. А вот при помощи такого аппарата, в принципе, человек, не обладающий какими-то сверхспособностями или более развитыми способностями, может осуществить такие действия. Поэтому с этой точки зрения я считаю, что это оборудование полезно. И более того, оно зарекомендовало свою полезность, и это даже научно доказано. К примеру, один из основателей биорезонанса, Райф, он имел феноменальные результаты по излечению онкобольных, раковых больных. Настолько феноменальные, что на него обратило внимание официальная медицинская общественность Соединенных Штатов. Ему предоставили больных, вернее, ему предоставили возможности для эксперимента и предоставили возможность излечить 14 безнадежно больных раком там, с третьей стадии и выше. Так вот, у него выздоравливаемость при этом лечении составила 100%. Он вылечил всех 14 человек, которые ему дали. Причем большую часть из них он вылечил там буквально за... Вернее, не то, что вылечил, а у него резкие улучшения состояния этих пациентов наступили через 2 недели. У некоторого малого числа этих больных состояние выздоровления наступало через 4 недели. Но в конечном итоге они все выздоровели. Несмотря на такие потрясающие результаты, а он воздействовал только информационно, даже без какого-либо носителя. Он подключал этот прибор непосредственно к человеку и воздействовал на человека уже прямо информацией. Это, можно сказать, уже уровень информационной медицины. Причем уровень информационной медицины – это тот уровень, к которому мы подходим, можно сказать, вот с тыла. Да, почему с тыла? Потому что наши великомудрые предки все это могли делать и без каких-либо машинок, без там, каких-то приборов, научных обоснований, техник. Они это могли делать силой своего разума, силой своей воли, своего духа. Вот такие вот преображения. Нам же в век технократического развития необходимы вот такие приборы для того, чтобы производить такое воздействие. Ну, допустим, хотя бы так, но тем не менее результат все равно же получаем. Поэтому считаю, что они полезны. Да, интересно. Вот давай немножечко с тобой остановимся на том примере, который ты приводил про кровавую Мэри и как ты чернушника замочил при помощи 2 капелек крови. В кавычках. Ну, давай так вот порассуждаем. А почему именно в данном случае необходимо спиртовой раствор 22-24 градуса, и почему вот именно такие объемы? Ну, это было установлено опытным путем. Ну, скажем, знаешь, вот, возможно, у каждого есть какие-то рецепты, к которым человек шел. Вот я сейчас говорю о разведении. То есть почему именно такое разведение 2 капли крови на 5 мл? Во-первых, это гомеопатический препарат. И при разведении гомеопатических препаратов там, во-первых, априори всегда присутствуют малые дозы разведения. То есть, к примеру, 1 капля, она содержит в себе, там, может быть, возможно, 0,1 мл, может быть, и меньше. И в пересчете на 5 мл получается, что это, ну, грубо говоря, разведение очень близкое, к примеру, к 50 тысячам. То есть 1 к 50 тысячам. Это примерно вот такое гомеопатическое 50-тысячное разведение. С точки зрения, опять же, теории гомеопатии, 50-тысячное разведение, они влияют на очень глубокие энергоинформационные структуры. Как произошло и здесь. То есть здесь был, грубо говоря, взят информационный слепок человека через его каплю крови, был возведен в очень такой, грубо говоря, высоковибрационную степень воздействия и передан на тело. Тело получило эту информацию и начались изменения, трансформация, причем с удалением от себя вот этого вредного энергоинформационного воздействия. Но так уж Вселенная заведено, что если кто-то на кого-то бяку наложил, то эта бяка сама по себе существовать не может, она ищет своего носителя. И поскольку отсюда ее прогнали, то она возвратилась туда, к тому, кто ее послал, собственно говоря. То есть при применении этих препаратов не было целью именно послать обратно эту штуковину. Просто когда восстанавливается энергоинформационная структура человека, то все вот эти вот бяки от него отлетают, и им некуда, собственно говоря, более, наверное, возвращаться, как только к своим создателям. И вот они с радостью к ним возвращаются. А что касается, почему именно была взята доза 5 мл, наверное, опять же, исходя из вот этой вот необходимой 50-тысячного разведения. То есть, ну, тут если 2 капли, соответственно, 25-тысячное разведение. А вот, видимо, почему было, видимо, вот необходимо было такое количество. Почему спирт? Потому что спирт является все-таки так или иначе, но хорошим экстрактором, хорошей средой для разведения. То есть он позволяет разложить вещество на его, можно сказать, такие достаточно мелкие составляющие, и поэтому используется спирт. Но используется в очень малых дозах, он же применяется по каплям, используется как лечебное средство. Ведь мы знаем, что даже самое вредное, самое ядовитое для человека вещество в своих сверхмалых дозах может быть лекарством для человека. Вот, возможно, здесь такое же самое воздействие. Причем не обязательно именно 5 мл, капать туда 2 капли крови. Можно, допустим, взять не 5, а, допустим, там 10 мл развести, ну, сделать общего раствора, 15 мл, только, соответственно, увеличивая количество капель крови. То есть если на 5 нужно 2, то, соответственно, в пропорции на 10 мл нужно 4, на 15 мл нужно 6 капель крови. Но чтобы так часто, быстро не делать, да, можно взять, сделать там пузырек 50 мл уже с соответствующим количеством капель крови. Но если 50, то это нужно 20 капель крови на пузырек, 50 мл. Человек может какое-то длительное время этот пузырек вот так по капелькам употреблять. Алексей? Да, я ждал просто пропорцию, которая будет уже там тоннами измеряться, сколько крови туда придется вылить, да. Хорошо. Извини, я не хотел смущать. Я просто так. Сначала с 5 начали, потом там дошли уже. Так в организме крови и не останется. Все уйдет на это дело. Хорошо. Ну, вопрос-то был достаточно простой. Получается, что берется энергосоставляющая, разводится, после этого капается под язык, тоже 2 капельки, да, оттуда принимается? Да, сутричка. Да, 2 капельки. Нет, 3 раза в день. А, 3 раза в день. Хорошо. И причем момент, чтобы в ротовой полости не было пищи, то есть чтобы ротовая полость была чиста, можно прополоскать водичкой. Да, друзья, это не еда, имейте в виду, да. Да. Ладно, это мы так, для тех, кто вампирит. Получается, что организм улавливает энергосоставляющее и определяет, что происходит не так, как будто бы такой взгляд со стороны получает. И перестраивает сам себя и избавляется, как ты их называешь, от бяг всяких, которые в него попали. Совершенно верно. Хорошо, идем дальше. Анжела Шемшур, вопрос в эфир. Почему повышается давление? Причины гипертонии какие? Видимо, там она даже писала, у мамы это возникает несколько раз в месяц. Так что интересно узнать твое мнение. Благодарю за вопрос. Вопрос очень интересный, вопрос насущный. Очень многие задаются этим вопросом. И как ни печально, очень многие начинают принимать таблетки от давления, так называемые. И очень часто, ну не очень часто, а периодически последствиями приема этих таблеток от давления являются инсульты, будь то геморрагические, либо ишемические, но чаще последствием приема таблеток являются, конечно, ишемические инсульты, либо там какие-то сердечные проблемы. Почему? Потому что у нас очень умный организм. И какая бы плохая ситуация в организме, ну в смысле в нем не была, он все равно неким образом подстраивается, адаптируется, подстраивает все системы, и когда ситуация совсем плоха, он работает уже на износ, на пределе своих возможностей. Так вот, поднятие давления, поднятие кровяного давления в человеческом организме – это естественная функция, это не патология, с которой необходимо бороться, а это естественная функция, естественный механизм сердечно-сосудистой системы. И он существует для того, чтобы протолкнуть кровь в спазмировавшиеся сосуды. То есть где-то сосуд сжался, схлопнулся, соответственно, просвет его уменьшился, соответственно, туда в единицу времени крови может поступать гораздо меньше, нежели должно быть, и этой крови не хватает для полномерного, своевременного кровоснабжения участка ткани, органа, там, допустим, участка головного мозга. И тогда организм повышает давление для того, чтобы в этот схлопнувшийся сосуд в единицу времени поступало больше крови для того, чтобы поддерживать нормальное кровоснабжение этого участка. И что мы делаем? Мы организму в кавычках помогаем. Мы принимаем таблетку от давления. Результатом приема этой таблетки от давления является то, что давление понижается, падает. Возможно, за счет расширения здоровых участков сосудов, то есть просвета сосудов увеличивается. Вот, соответственно, объема циркулирующей крови для того, чтобы создать прежнее давление, чтобы пропихнуть в спазмировавшийся участок или поджатый участок. Там бывает так, что какие-то органы поджимают сосуды. Не хватает, соответственно, и тот участок остается без нужного доступа крови. Если этот участок находится в головном мозге, то происходит ишемический инсульт. Ишемический, то есть инсульт, возникающий от недостаточного кровоснабжения какой-то области головного мозга. И с моей точки зрения, таблетки от давления крайне нежелательно принимать. Крайне нежелательно, потому что даже в тех случаях, когда давление зашкаливает за 200, это говорит лишь всего-навсего о том, что где-то есть такой участок сосудистый, который сжался настолько сильно, что продавить внутрь него кровь можно, возможно, только лишь при создании вот такого избыточного давления. Конечно, здесь существует риск того, что не выдержит такого давления какой-то сосудик, но, с другой стороны, есть риск того, что какая-то часть останется без кровоснабжения. И, как ни странно, очень полезным, возможно, одним из наилучших лекарств, способом нормализации давления является ходьба. То есть мы выпиваем там стакан-два стакана воды и идем ходить. Ходим, и вот это вот движение, нормальное поднятие тонуса за счет вот этого разогрева организма идет расширение сосудов, в том числе снятие через вот это постоянное колебание движения при ходьбе идет снятие спазмов где-то. И таким образом давление очень хорошо нормализуется. То есть немножко выпиваем и начинаем ходить. В процессе этой ходьбы давление у нас улучшается. А в рекомендациях врачей и прочих специалистов часто мы слышим, что когда давление у нас повышается, то нужно принять таблеточку и пойти полежать. И вот в данном случае это является крайне опасным. Принять таблеточку и пойти лежать. Более здравым решением, более полезным для нашего организма, это будет принять водички и пойти походить. Давай немножко с тобой вот этот вопрос более подробно рассмотрим и рассмотрим причины, почему же могут пережиматься сосуды. Один из вариантов – это когда какой-то орган опускается и что-то передавливает. Второй вариант – это когда излишний вес, внутренний жир, где-то что-то там куда-то тоже не туда надавил. А еще какие есть варианты? Ну, одним из основных вариантов, помимо тех, которые ты назвал, является невротический, потому что работой сосудов управляет центральная нервная система посредством периферической нервной системы. То есть к каждому сосудику, каждому капиллярчику, крупной артерии подходят нервные окончания периферические, которые посылают, сообщают этому сосуду некий электрический импульс. И посредством получения этого электрического импульса сосуды либо расширяются, либо сужаются. И в тех местах, где происходит спазм сосудов, то это связано с неким влиянием нервной системы. То есть в этой части сосуда пришел, допустим, какой-то гипертонус. То есть нервное волокно сообщило этому сосуду на сжатие. Он сжался, получился спазм. Причем такой спазм, который, к примеру, самопроизвольно не уходит. Это может быть следствие чего? К сожалению, мышечные структуры организма человека в современный период, они подвержены психосоматическому воздействию. То есть у человека, когда, к примеру, стресс, и он вынужден защищаться как-то психологически внутренне, у него напрягается область плеч. Мышцы плеч, трапеции, вот, мышцы шеи напрягаются. А между прочим, через боковую поверхность шеи, через заднюю поверхность шеи, через область там, между трапециевидными мышцами, там, где седьмой шейный позвонок находится, там проходит достаточно большое количество нервных окончаний. Так вот, если мы имеем мышечный гипертонус, то возможно передавливание неких вот этих вот волокон, нервных волокон, и за счет этого нарушается иннервация тех или иных капиллярных или более крупных сосудов. И за счет этого мы имеем то, что к этому сосуду приходит не совсем верный электрический импульс, за счет чего этот сосуд начинает работать хаотично и неправильно, в разнобой с остальным организмом. И отсюда происходит кризис. Вот это как одна из причин. Другая причина, вот если применительно к сосудам головного мозга, то это повышение внутричерепного давления, то есть так называемая внутричерепная гипертензия. Соответственно, внутричерепная жидкость не может в должной мере правильно оттекать, тогда, когда нужно. Ну, у нас вот есть голова, да, голова. Там есть черепная коробка. Внутри черепной коробки находится головной мозг. Но этот головной мозг там не просто висит и лежит, а он плавает во внутричерепной жидкости. То есть он находится в таком постоянном демпферном пружинищем, амортизирующем пространстве. И эта внутричерепная жидкость, липер, она ежедневно обновляется. Желудочки головного мозга выделяют там порядка 150-200 мл этого ликвора ежедневно. Старый, соответственно, должен оттекать. Он оттекает вдоль позвоночного столба по спинальным каналам в область малого таза, и там через усваивается в области мочевого пузыря и выводится наружу. Так вот, если по каким-либо причинам этот ликвор начинает хуже выводиться из организма, хуже усваиваться в области мочевого пузыря, то постепенно повышается давление в этих спинальных сосудах и доходит до головного, до уровня черепной коробки, там уже нагнетается, и нагнетение такого внутричерепного давления, еще если при этом присутствует деформация самой черепной коробки, то головной мозг смещается в какую-то сторону и придавливается. Придавливается, и за счет этого сдавливания, возможно, сдавливание каких-то кровеносных сосудов, которые находятся, допустим, там, в корковой части там, головного мозга, либо где-то там более, ну, в других местах. И вот это может вызывать тоже какие-то такие вот повышения, в том числе и артериального давления. Вот. Ну, вот, допустим, можно такие причины рассмотреть, Алексей. Приходится иногда, так в кавычках, поправлять пупки людям, ну, животы мять. И обращаю внимание, что вот первые самые, когда начинаешь действия какие-то, даже не очень сильные, продавление, очень много болевых ощущений у людей, и такие прям очаги в разных местах, где чувствуешь такое прям скопление некой, ну, может быть, так, крови, спазмы какие и так далее. А вот когда все уже разгонишь, там, 2-3 сеанса, то животик мягенький становится, уже там получше. Вот, может быть, как раз из-за таких вот и скоплений чего-либо и происходит повышение давления? Ну, конечно, в том числе и из-за этого, потому что любое вот такое скопление, оно подразумевает под собой застой, нарушение тока венозной крови. То есть венозная кровь, там есть, то есть туда приходит артериальная кровь через артериолы, из них в артериальные капилляры, и потом из артериальных капилляров переходит уже в венозные капилляры. Если венозные капилляры по каким-то причинам забиты, скажем так, старой депонированной кровью, то есть депонированной, то есть которая там стоит, то, соответственно, вследствие нарушения тока венозной крови происходит нарушение притока артериальной крови. Получается избыточное местное локальное давление, и со временем оно накапливается таким образом, что повышает давление во всей системе кровоснабжения, потому что все равно организм намерен туда кровь протолкнуть, туда, куда она не поступает. И тем самым повышает давление. Очень часто, действительно, спасибо, благодарю тебя, Алексей, за то, что ты напомнил о такой ситуации. Разминая живот человека, у него уходит, в принципе, любое артериальное давление. Есть очень хорошее такое упражнение, это диафрагментальное дыхание. Вот человек сидит, вот так вот диафрагма делает дыхание животом. То есть человек дышит животом, и у него, в принципе, любое давление уходит, которое бы повышенное не было, оно уходит. Это все равно только за счет такого, скажем так, спокойному диафрагментальному дыханию. То есть надуваем живот, сдуваем его, надуваем, сдуваем. То есть максимально надуваем, потом делаем как бы вакуум, упражнение вакуум, потом опять надуваем. Вот. Получается такой своеобразный самомассаж живота, внутренних органов вот, за счет вот такого вот естественного движения, тоже снимая определенный спазм, венозный застой, и давление, конечно, нормализуется. Благодарю за возможность ответить. Хорошо, хорошо. Так что учитесь править себе животики, потому что живот не просто так называется животом. Живот означает жизнь. Идем дальше. Стефани, вопрос эфира. Почему есть калеки? Они что, не слышали о биорезонансной методике? Спасибо. Благодарю за вопрос. Но вопрос о коллегах, он достаточно такой обширный, можно даже сказать, философский. К сожалению, не всегда можно успеть помочь человеку. Бывают такие состояния, когда для того, чтобы сдвинуть точку излечения в нужную сторону, в состояние здоровья, нужно приложить подчас титанические усилия. И многие из тех, кто являются коллегами, они, к сожалению, зачастую не готовы прикладывать такие усилия, и в частности по причине того, что воля слаба. Вот, у них уже нет сил, они устали что-то менять и так далее, адаптируются, свыкаются и живут дальше. Но если человек не теряет надежды на исцеление, на выздоровление, так или иначе он находит то место, которое помогает ему, либо облегчает его состояние. Существует такая известная медицинская истина, которая говорит, что тем, кого нельзя полностью вылечить, тем можно значительно облегчить их состояние. Поэтому в отношении коллег я хотел бы сказать так, что я думаю, что каждому из них можно значительно облегчить их состояние, если уже прошла какая-то определенная точка невозврата, где патологические состояния организма стали как бы необратимыми. Вот. Наверное, так можно ответить на этот вопрос вкратце. Потому что, по сути, это больше философская тема, чем медицинская. Почему кто-то не знал о каком-то методе лечения? Возможно, просто у человека не было достаточно объема информации. И потом эти темы, по крайней мере, в нашей стране, они начали появляться буквально последние какие-то там 25-30 лет. И, причем не имели широкого распространения. То, может быть, за последние какие-то 5-7 лет так все это достаточно сильно открылось. А до этого в основном передавалось из уст в уста вот, через сарафанное радио, как кто-то рассказывал о своих способах исцеления. Ну, вот так. Да, с тобой согласен. И здесь рассматривать надо каждый случай, потому что каждый человек уникален. И совершенно уникальна ситуация, исходя из того, что все мы разные, каждый идет по своему пути, у каждого свое предназначение, почему он стал калекой, из-за чего он стал калекой, то ли это предназначение было такое, то ли это какая-то глупая оплошность, то ли это еще что-то. Поэтому вот так вот просто в лоб сказать «да», «не слышали» или «ой, это не поможет» или что-то еще, наверное, здесь не подходит. Так что переходим к следующему вопросу. Стефани написала вот что. «Сейчас сезон арбузно-дынный, а там пестициды, возможно, отравления. Поможет ли ваш метод? Спасибо». Благодарю за вопрос, но это не то, что мой метод. Мой метод, прежде всего, это правка живота, вот мой родной метод. А биорезонансная медицина, биорезонансная диагностика – это метод вспомогательный. Я его использую вот именно в таком ключе, так вот, как вспомогательный метод. Есть, конечно, специалисты, которые используют его как основной, но мой основной родной метод – правка живота. Так вот, правка живота, безусловно, поможет, если человек там, переел некачественного арбуза, поможет восстановить выделительную систему организма, снять там напряжение с почек, и разгрузить кровь, заставить двигаться лимфу, чтобы она скорее все эти токсины из организма выводила, там, печень, желчный пузырь и так далее. Но и при помощи метода вегеторезонансного тестирования, биорезонансной медицины, в которой имеются скоро помощные препараты при отравлениях, ну, препаратами их можно назвать условно, скажем так, информационные блоки, которые попадают в организм человека, запускают механизмы очищения организма, то есть такая возможность действительно есть. Я решил ответить более развернуто, чтобы вы имели более полное представление. Хотя можно сказать, что да, он этот метод поможет. Лучше всего, конечно, не нарываться на такие арбузы и дыни. Да. Это само собой. Иногда надо понимать, что в некоторых местах дыни не растут, и неизвестно, откуда они взялись. Да и арбузы тоже не всегда там растут. Вот, поэтому желательно, конечно, не нарываться на отравленные какие-нибудь там привезенные некоторыми недобросовестными товарищами вот такие вот чудо-ягодки. Но если случилось, то здесь надо понимать, что в любом деле есть медицинский подход, есть философский подход, есть просто ведический подход. Были случаи в моей жизни, когда просто не было никаких медикаментов, а необходимо было выйти из болезненного какого-то состояния. Тогда себе просто представляешь, что болезни как таковой нет. То есть даешь себе установку, болезни нет. Есть всего лишь навсего некое состояние болезненное, которое по каким-то причинам возникло. То ли какой-то химикат в тебя попал, то ли этот химикат выработался, потому что бактерии активировались какие-то недружелюбные или грибки. И вот здесь вот главное не поддаваться тому состоянию, подавление психики, которое болезнь или вот эти вот недружественные нам бактерии или грибки вызывают. Появляется ленность, состояние апатии, температура, озноб, не хочется никуда идти, ничего делать. И вот тут как раз нужно проявить осознанность и немножечко силы воли. И если правильно себя настроить, то в этом случае, к большому удивлению, вдруг ни с того ни с сего, болезнь как таковая проходит и больше не возвращается. И это неоднократно я наблюдал, как сам, так и в своем окружении, так скажем, что если правильно все настроить, то даже не имея таблеток каких-то, можно вполне себя хорошо из этого состояния вывести, и все останавливается прямо буквально на глазах. То есть это похоже с той темой, которую мы рассматриваем, биорезонансная медицина. Там есть некие волны, некая сонастройка, которая приходит извне, так и мы можем себя сами настроить на какое-то, может быть, там действие или состояние, и оно воспроизводится внутри нас. И в этом случае мы ощущаем, что болезнь отходит очень-очень-очень быстро. А есть люди, которые, например, пользуются только таблетками и продолжают болеть. Ну, вот, например, есть такой там гриппы различных видов, в том числе там кишечный грипп и прочее, да, и вот страшные вещи происходят. Но даже без таблеток были случаи, когда человек себя выводил из этого состояния, и другие, пользуясь таблетками, долго-долго себя лечили. Ну ладно, это отдельная тема, идем дальше. Александр пишет вопрос. Как вы думаете, стоит ли сделать клизму под сознание и начать мыслить, что человек сие не биоробот? Идти трудиться на землю, считая себя целостным, просто жить, питаясь с грядок. Единственное, я не понял вопрос, это все в процессе клизмы. Клизму в подсознании. И начать мыслить, что человек сие не биоробот. Я понял. Идти трудиться на землю, ну то есть немножечко мозги себе поправить, программки ложные оттуда выкинуть и вставить правильные, и жить, начать на земле в ладу с природой. Я понял. Я уже, исходя из своего профессионального кретинизма, хотел все опошлить. То есть, как бы... Понятно. Ты сразу пошел искать большую-пребольшую емкость. Ну, понятно, да. Вопрос, наверное, все-таки больше к тебе, Алексей, потому что это твоя тема. Ну, я соглашусь, что да, конечно, стоит сделать клизму сознанию. Ну, клизму сознания, хотя я всегда выступаю противником против какого-то насильственного воздействия на свое сознание, то есть сделать ему клизму. А все-таки это несколько насильственное, то есть когда делается клизма там, кишечнику, мы насильственным путем убираем оттуда все вредное. А сам у себя зачастую сложно, мне кажется, распознать, что там вредное, что не вредное сам себе. Ну и делать себе клизму, делать некоторое насилие над собой. Возможно, это и целесообразно, и полезно, но я в этом отношении являюсь сторонником постепенной мягкой трансформации, то есть изменения внутреннего устройства человека через изменение его восприятия себя и окружающего мира. То есть когда человек погружается в самосозерцание, он может более глубже себя осознать, то есть кто он на самом деле. Начиная созерцать себя, глубинные уголки своей души, и через осознание себя, соответственно, человек познает мир, потому что, познав себя, он сможет через новую призму своего сознания, оно обязательно изменится при самосознании, через новую призму своего сознания взглянуть на мир, и он увидит его в новых цветах, он увидит его в новой формации, соответственно, когда таким образом изменится восприятие, и когда изменится восприятие окружающего мира, соответственно, человек начнет жить более осознанно или совсем осознанно, тогда он поймет, что ему именно нужно. Он поймет, что для него естественно, что естественно для человека трудиться, что естественно для человека облагораживать ту землю, на которой он живет. Ну и все то благое, о чем, возможно, еще перечислить в своем вопросе задающий. Ты затронул как раз тему «Мой конек», то, что называется, где царь в голове, где осознанность, где родовая нить, где жизнь без страхов и как всего этого достичь. Надеюсь, что нет у тебя цели вывести сегодня меня на этот семинар. Цели нет, но я бы с радостью, конечно, что-то послушал. Да, ну я думаю, что это, в общем, пришло время уже создавать вебинары, где просто надо школу проводить по этим темам, потому что там и, опять же, варновость будет притянута, и, опять же, как себя осознать в этом мире, кто я есть такой, для чего я здесь, и прочее, прочее, прочее. И различные практики тут будут включаться, и, в частности, те, которые ты здесь называл, и многие другие. Я надеюсь, что сегодня все-таки мы будем касаться только биорезонансной медицины и все, что связано с твоей тематикой, а все остальное как-нибудь в следующих передачах. Итак, Наталья Панкова, вопрос в эфир. Если человека, то есть мою бабушку, а теперь маму, гнет просто, человек превращается в букву «Г», могу ли я помочь моей маме, и что мне нужно понять? Это, если, может быть, это кармический опыт? Если мы говорим о физическом состоянии ее тела, то, скорее всего, ближе к этому теме будет именно ее непосредственный жизненный опыт в этом воплощении. То есть те физиологические проблемы, которые она приобрела, следуя своему образу жизни и своему образу мышления. И если бабушка пнет, то здесь в любом случае нужно обратить внимание на живот, потому что позвоночник на самом деле является всего-навсего опорой для внутренних органов. И если внутренние органы по каким-либо причинам изменяют свое функциональное состояние, то, соответственно, изменяется нагрузка и на позвоночный столб, она становится более сильной. И под гнетом этой усиливающейся нагрузки, конечно, позвоночник сгибается для того, чтобы каким-то образом еще эту систему уравновесить, удержать. Слава Богу, что у человека есть возможность сгибаться, иначе бы он просто сломался. И здесь целесообразно будет бабушке начать делать массаж живота потихонечку, полегонечку, научить бабушку пить водичку в меру. То есть, конечно, у бабушки могут уже почки хуже работать, но научить ее пить водичку в меру, научить ее более-менее правильно питаться, предложить бабушке отказаться от всего молочного, от хлеба, от потребления мяса, предложить ей питание более такой, растительной пищей. Но все это делать постепенно, гладко, потому что бабушка уже в годах, по всей видимости, и какие-то резкие перемены ей противопоказаны, потому что ее внутренняя среда уже маломобильна. И здесь нужно плавно, то есть плавный массаж, плавные какие-то очистительные процедуры, ну и так далее. Хорошо, идем дальше. Анжела Шемшур, вопрос в эфир. А правда, что после двух размораживаний, замораживания и размораживания, вода становится структурированной? Получается, если так делать, то помогаешь своему организму? Да, совершенно верно. Если воду заморозить, потом разморозить, слить с нее вот, там, что там в полоне не успело замерзнуть, это тяжелая вода. И у нас останется вот эта вот ледышка оставшаяся, вот эту вот ледышку. Если разморозить, то там действительно будет структурированная, хорошая, чистая вода. Вот. Но, опять же, исходное качество воды, то есть, когда начнем замораживать, на донышко этого баллона там, или бутыли осядут всякие примеси, появится осадок, появится вот эта вот тяжелая вода, то есть для дальнейшего размораживания целесообразно будет от всего от этого избавиться, и чтобы эта ледышка осталась чистенькой. Ее потом разморозить, это будет очень полезно и пригодно для вода. Единственное, что употреблять ее все равно лучше разогретой на солнышке, для того, чтобы она была теплой, потому что структурирована-то она структурированная, но есть еще некоторые дополнительные параметры характеристики воды, так как pH-фактор, то есть водородный заряд и окислительно-восстановительный потенциал, такой более полезный для человека параметр находится в теплой воде. Мы можем поставить эту водичку на солнышко, солнышко ее зарядит, доделает до конца такой, как она должна быть, и потом после этого мы можем ее пить. Тем более, благо сейчас лето, это очень несложно сделать. Угу. Хорошо, идем дальше. Вот уточнение от Натальи. Обязательно ли два раза размораживать? Может быть, одного хватает или все-таки одного мало? Ну, я вот сам практиковал, насколько я знаю, из источников, заморозили, разморозили, этого достаточно. Но если хотите там посильнее убедиться, что так до конца, то можно и два раза. Вот. Но тяжелая вода уходит после первой заморозки, примеси оседают после первой заморозки. Если вам нужно более глубокое очищение, то сделайте дважды, тоже ваша воля. Да, я тоже думаю, что после первого раза уже идет структурация, структурированные воды. Но если вы хотите как-то что-то так еще заточить, то в этом случае, более точно, то в этом случае, конечно, можете два, кто-то даже, может быть, и три будет делать. Но не знаю, насколько это целесообразно. Это, наверное, уже от вашего желания и чутья. Далее. Алексей Романов, благодарю Арирада за такие важные полезные знания. Твои советы оказывают явную помощь. Далее. Марина Горбунова задает тебе вопрос. А как записаться на прием? Как стать твоим пациентом? Это вы меня можете найти вот где-то на просторах интернета и уже в личном формате там связаться, я вам все это объясню. А что там искать-то на просторах интернета? Вошли в ВК и набрали там Захар Белинский, и окажете на странице. Или через сайт радио «Обратная связь», пожалуйста, пишите, будем передавать все сообщения. Иногда бывает так, что пишут, но как-то вот или «Обратная связь» неправильно написана, или что-то еще. Вот такие случаи бывают. А если все верно указано, там, e-mail, то мы стараемся передавать. И думаю, что Захар обязательно свяжется. Так, далее. Геннадий Романенко. Здравия. Есть ли такой аппарат, о котором ты рассказываешь, на Украине? Благодарю. Да, конечно, такие аппараты продаются на Украине. Видите, там, в строке поиска в сети там, аппарат биорезонансной терапии. И он выдаст. Производителей таких аппаратов достаточно много. Вот рекламой я не буду сейчас заниматься, что поищите, в принципе, там посмотрите, понаблюдайте, почитайте отзывы, параметры, выберите для себя аппарат, как-то и работайте. Есть такие, конечно, аппараты на Украине, они есть по всему миру, производителей их достаточно много, причем каждый производитель старается создать какую-то собственную изюминку, вот какой-то такой аспект, который в его аппарате будет представлен лучше, нежели в других, так что выбирайте. Да. Вопросы мы все реплики озвучили. Приходит время подводить итог нашей встречи. В заключение просто еще от себя немножечко скажу. Как-то был случай такой в моей жизни, необходимость избавить человека от аллергии на мед. И что я сделал? Поскольку вот этих вот всех вот не было возможностей, о которых ты рассказываешь, то я сделал следующее. Взял большую пол-литровую кружечку чистенькую, туда налил чистенькой воды, которая была, кстати, вот заморожена, разморожена потом, лишняя слита. После этого я взял маленькую-маленькую капельку меда, прям буквально там на кончике спичечной, на кончике спички. После этого развел ее хорошенько в этой водичке, выкинул эту спичку, взял новую. Ну, желательно зубочистками пользоваться, потому что спички пропитываются составом для горения, это надо знать. Ну, тогда тоже зубочисток не было, поэтому спички использовал. Вот, после этого окунул спичку в эту воду и одну капельку капнул в мензурочку, тоже с такой же водой. Всего мензурок было 4. Выкинул спичку, потом дальше в мензурочку, которая до этого капал каплю, сунул еще спичку. Там на конце образовалась новая капелька, перенес эту капельку в следующую мензурку, выкинул спичку, взял новую, и так вот 4 раза. В конечном итоге на выходе после 4 этих мензурок стояла еще одна полулитровая кружечка, опять же с такой вот водичкой. Из последней мензурочки я также достал капельку, капнул вот туда вот, в эту вот самую емкость с водой, и после того, как было выпито, то у человека произошла такая страшная реакция, как будто бы он съел там огромное количество меда. Его стало всего изнутри распирать, какие-то там пошли движухи внутри тела, стала проявляться реакция резкая, аллергическая, почесоны всякие пошли на теле. Ну, в общем, интересно, как будто бы вот он на самом деле мед наелся. Но самое интересное, что через какое-то время это все успокоилось, и с тех пор человек может ложками и банками этот мед и есть. Вот такой случай был. Не буду рассказывать про какие-то там другие секретные технологии, которые могут быть использованы как для оздоровления, так и для убийства, потому что это уже мы перейдем за грань дозволенного. А известно, что у нас есть люди разные. Кто-то хочет кого-то спасти, кто-то кого-то убить. Поэтому другие технологии мы не рассматриваем, а касаемся только того, что вот на практике попробовано, дало результаты, и вот о чем сегодня Захар рассказывал. Это как бы такое заключение от меня. То есть все это есть, все это действует, так что все нормально, все хорошо, этим можно пользоваться на разных уровнях. И помню, что человек – это сам себе такой активный реактор по всем направлениям, связанным и с тяжелыми энергиями, с легкими энергиями, с энергиями, которые никакими приборами не измеришь. Можно себя настраивать мыслью, можно настраивать себя при помощи каких-то других приборов, людей, заговоров и все остальное. Все это тоже опробовано, все это есть. Вопрос только, к чему человек, скажем так, имеет чувствительность и чему он доверяет. Потому что доверие в данном случае, оно очень-очень значимо, и его выбрасывать невозможно. Есть известный так называемый принцип плацебо, когда человеку дают якобы пустышку, и он выздоравливает. Но это как раз и есть объяснение того, о чем сегодня Захар рассказывал. Когда человек сам себя настраивает, свой организм, на то, что ему необходимо в данном случае. А раз это есть, то в этом случае стоит к этому прислушиваться. Ладненько, подводим итог сегодняшней нашей встречи. Предоставляйте микрофон для заключительной речи. Благодарю за возможность. И, уважаемые слушатели, в завершение я хотел бы сказать о том, что человек – существо космическое, многомерное, и мы сами по себе являемся гораздо большими структурами, гораздо большими частями, частицами Вселенной, нежели представленные воплощены в этом физическом теле. И существуя, очень важно понимать, помнить это. И понимать, что каждый из нас обладает уровнем творения. Мы, если так разобраться, по сути боги, но спящие. Мало кто, совсем мало кто осознает, что он обладает, может творить мир окружающий его, свою жизнь, вернее, сначала свою жизнь, потом мир окружающий его. Так вот, вот этот способ лечебного воздействия, биоорганизационная медицина, он человеку, сам, вернее, он сам по себе является неким костылем, на который человек может опереться на своем пути, но и он является показателем человека о том, что на самом деле человек может делать сам. То есть все эти вибрации, все эти волны внутри себя человек может создавать силой своей воли, силой своей мысли, силой своего сознания, духа, то есть исцелять себя самостоятельно. Вот эти приборы биорезонансной терапии, это, можно сказать, как некие шаблоны, некие опытные образцы, которые людям могут, следующим людям, понимающим, показать, что человек может сам. То есть человек обладает колоссальным уровнем возможностей творения. Человек может исцеляться буквально там в считанные мгновения от различных серьезных заболеваний, только лишь используя какие-то способы осознания. Когда он осознает себя, когда он осознает, что именно он сам является первопричиной своих болезней, именно он сам является началом своих выздоровления, скажем так, он сам является причиной своего выздоровления. И тогда, вот именно с этого момента, когда человек не просто в это поверил и с этим согласился, а это осознал и понял свои внутренние механизмы, он становится творцом и своего собственного тела, здоровья, своей жизни и окружающего мира. И вот в завершении передачи я хотел бы пожелать, чтобы люди осознали, что они являются создателями своих физических проблем, своих недугов, своих болезней, и они же могут стать сами теми, кто избавится их от этих проблем. Все это можно сделать через понимание себя, через понимание своих мотивов, зачем мы это делаем, зачем нам это нужно. И создать в себе такую благость, такую природу, такие условия для того, чтобы наше тело начало выздоравливать. Ведь, по сути, что такое целитель? Что такое лекарь, там, знахарь, который человека лечит, там, почву? Это всего-навсего помощник. Это, можно сказать, такой, опять же, костыль, на который человек опирается. То есть, вот один из моментов, когда мы мнем живот, когда мы его разминаем, и при этом сообщаем человеку, что вот сейчас мы тебе разомнем живот, сейчас там у тебя это изменится, это изменится, это изменится. На самом деле то, что мы говорим, так и происходит. Эти физиологические процессы происходят. Но более важен тот процесс, который человек представляет себе самостоятельно. И он понимает, что сейчас ему разомнут живот, пойдут эти процессы, и он начнет выздоравливать. Именно с того момента, когда человек сам дает себе такую команду, что все, сейчас я, раз меня лечат, сейчас я буду выздоравливать, и является целью и задачей врачевателя, который работает с этим человеком. Это его основная задача. Основная задача вообще целителя – это помочь человеку поверить в собственные силы. Вот. И к каким образом целитель будет помогать человеку помочь в собственные силы. Он будет делать какие-то мануальные практики, он будет делать какие-то целительские, духовные, энергетические практики. В принципе, разницы нет. Разным людям, разным пациентам нужны различные ключи. Да? Кому-то это подходит, кому-то это подходит. И многомерный целитель, полноценно осознанный, скажем так, врачеватель, он понимает, кому что подходит. Кому-то нужно что-то сказать, кому-то показать, кому-то сделать, а кому вовсе причинить какую-то легкую болезнь, чтобы он что-то осознал. И вот все, в завершении я желаю всем понимать причину событий, происходящих в своей жизни, и стараться осознавать себя и корректировать собственное состояние. Через корректировку собственного внутреннего состояния будет происходить корректировка и физического состояния, и окружающего мира. Благодарю вас за эфир. Всего доброго, будь добро. Благодарю тебя за твой интересный рассказ, интересные примеры, позитивные мысли, добрые пожелания. Я же еще добавлю от себя, что в нас все проявлено. Вот все, что есть в этом мире, проявлено в нас. Чем ниже уровень осознанности человека, тем чаще ему приходится прибегать к каким-либо посредникам и помощникам на стороне, тем чаще приходится на него воздействовать чем-то грубым. И чем выше его осознание, выше его осознанность, тем он более хозяин своей жизни. Ну, например, вот тяжелые какие-то энергии, они поддаются, может быть, каким-то воздействиям уже физиологическим, физическим и таблеткам, каким-то грубым химическим веществам. Ну, средние энергии, может быть, там и таблетки, и травки. Если повыше, высокие, то это уже биорезонансная терапия, где просто идет сонастройка. А если сверхвысокие, то здесь уже мысль. А мысль есть все. Сначала мысль, потом действие. Потому что действие без мысли – это бессмысленная и глупая трата времени. Становитесь высокоразвитыми, высокодуховными сущностями в человеческих телах. И тогда наша жизнь будет меняться к лучшему. На сем мне остается напомнить, что сегодня по одному из современных календарей 6 июля 2018 года, пятница. В студии Захар Белинский-Рерат и Алексей Орлов разбирали тему биорезонансной терапии «Правда или ложь». Были взяты вопросы и реплики, которые поступали от наших слушателей и зрителей в чате Народного славянского радио slavradio.org. Там далее есть у нас в верхнем меню «Гостиная», «Беседка», «Чат». И также на нашем канале в Ютубе youtube.com/slavradio. Подписывайтесь на канал. Я думаю, что вы узнаете много чего интересного. Передавайте своим знакомым, каким-то родственникам, друзьям, кто, на ваш взгляд, достоин жить хорошо и счастливо, информацию о Народном славянском радио, о нашем канале. Также не забывайте каким-то образом реагировать, ставить пальчики вверх-вниз, если вам понравилось, не понравилось. Обязательно пишите свои комментарии, но только такие не дурацкие, а фигня там или ой, хорошо, а осознанные с точки зрения того, что вы можете как-то рассказать, почему хорошо или почему фигня. То есть мы хотим с вами общаться. Мы хотим понимать, что вы думаете по этому поводу. Также напоминаю, что у нас на сайте появилась возможность подписки. И теперь вы, если подпишетесь, не пропустите каких-то важных событий. Вы все время будете в курсе того, что происходит. Какие-то новости, какие-то передачи и так далее. Так что подписывайтесь, достаточно ввести e-mail, и будет вам счастье в жизни. На сим я с вами прощаюсь, желаю вам всего самого-самого доброго. С вами был Народное славянское радио. Арерат Захар Белинский, Алексей Орлов. До новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.